эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находится писатель, историк-аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравствуйте. Также в студии ведущий программы Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Тема нашего сегодняшнего эфира – брак, счастье предков или ужасы потреблялок. Вначале будет краткое слово от Дмитрия не по теме эфира, где Дмитрий сделает анализ обращений слушателей, читателей, зрителей. Далее в первой части эфира мы прослушаем доклад, а во второй части нашего эфира Дмитрий ответит на ваши вопросы. Хорошее дело, как говорится, браком не назовут. Эфир сегодня посвящен скандальной теме плохих жен и негодности современных молодых женщин к браку. Тему начнем со способов фальсификации, изучим литературу по теме «Возраст брака на Руси», подробно разберем четыре типа передачи невесты, существовавших в ведической Руси, отдельно проанализируем такие подробности, как выбор жены, празднование бракосочетания, смену семьи, многоженство, власть мужа, судьбу вдов и наказание жены. Разберем лживую историю русского брака. А во второй части лекции рассмотрим день сегодняшний. Обсудим навязывание западного образа жизни, почему сегодня предназначением женщины стали карьера и деньги. Поэтому вот коснемся неприятной психологии, но готовы ли вы ее осознать и признать, что лично вас обманули? Вот так кратенько и мягко я рассказал про сегодняшний эфир, но Дмитрий говорит всегда прямо и не разменивается на мягкие слова, поэтому, внимание, эфир сегодня 18+, так что, дорогие зрители, убираем детей от экранов, усаживайтесь поудобнее, приготовьте себе чаю, эфир обещает быть долгим и интересным. Поехали! Спасибо. Так, дорогие слушатели, еще раз здравствуйте. Как уже озвучено, про сам брак будет через 10 минут, а сейчас по многочисленным просьбам. Повторение анализа из прошлой лекции, из лекции января. Итак, сегодня моя юбилейная 50-я большая лекция, и, естественно, есть смысл расставить точки над «и». Мои выступления – это не академические лекции. В них полно психологии, морали и обычаев предков, описание предательств, печальных сравнений. Они не для всех, они только для умеющих думать. Как и наши далекие предки, я говорю правду в лицо. Даже если это правда горькая, неприятная, даже если это негатив. И показываю злобу Запада, к нам, славянам. Но из-за насаждения в последние десятилетия убогой западной морали, лицемерия, самолюбования, появилось много тупых рабов с промытыми мозгами. Увы, окна Овертона работают. И для миллионов жителей нашей страны западная жизнь во лжи и покорном рабстве стала уже привычной. И, конечно, каждый раб считает себя пупом земли. Поэтому, когда у меня все названо без прикрас, многих коробит и сама правда, и уж точно стиль подачи. Как именно автор должен угождать, было описано еще у братьев Стругацких в далеком 1964-м. Цитирую повесть «Хищные вещи века». «Ах, какой ты у нас славный дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый дурак! Какой ты дурак умный!» Вот именно к такому восприятию пропаганда уже 30 лет приучает рабов. Но у меня этого никогда не будет. По заветам предков дурак должен называться дураком. И для умных людей такое нормально. Тысячи думающих головой справедливо понимают, что говорено не про них. Но у кого нет мозгов, воспринимают на свой счет. Все время повторяю, мои лекции не для всех. Не умеющие логически думать, боящиеся признать жесткий диагноз, не согласные с принципом хирургического лечения, не умеющие оперировать системным подходом. Для вас есть телевизор и крематорий. Повторяю. неспособные мыслить как человек, не лезьте на мои выступления. По пробелам в базовых знаниях школы-института впору перед каждым моим видео стоит тест-вопросы. Знаете, как на Хедхантере. Для наглядности я вам приведу пример на три вопроса. История, логика, математика. Простые. Попробуйте каждый из вас ответить мгновенно, ну, максимум за 2 секунды. Первый. Закончите два слова фразой «Священная Римская империя». Второй. Назовите количество законов логики. Третий. Чему равен логарифм 1000 по основанию 10? Ну что, никак? А теперь представьте, не ответили и все. Доступ к лекции закрыт. Все, как бы кто-то ни понтовался, ни выеживался. Но для понимания моих выступлений нужны знания. Знания. Хотя бы минимальные. Иначе ваше «так интересно» быстро сменится испорченным настроением. Повторяю, без знаний вы не сможете осилить мою лекцию. Вопросы после показывают, что многие не осилили даже общую логику. Ну а тем, кто пытается учиться, это важно, это хорошо. Но советую удержаться от глупых выводов. Ну смешно ведь. Все мои полсотни патриотических лекций – это три типа. Либо о битве, походе, либо древность со сравнением, либо тематические исследования. Понятно, что военные темы проще для слушателей, по ним все довольны. А остальные два типа гораздо сложнее. Очень многие их не осилили, особенно их психологическую составляющую. Понятно, что самовлюбленные на понтах признаться не шмогла, ну не могут. А понты у нас что? Понты рождают эмоции. Какой плохой автор. Но ведь с лекциями в интернете все просто. Нравится видео, смотрите, не нравится, выключаете. В чем проблема-то? Так нет, смотрят, смотрят десятками тысяч, смотрят с интересом. Но при этом начинает поучать меня, что 2 плюс 2 – это ну никак не 4, или как я должен вести бесплатную лекцию. Да идите лесом. Да, во всех моих лекциях нет ни политкорректности, ни толерантности. И не будет. Мои выступления не для рабов-зомбоящика, которых корежат от правды. Мои выступления для людей русского мира, имеющих честь и гордость. Хотя война идет информационная, на суперсмертность русских настоящая. Я приведу небольшую аналогию. 1945 год, заканчивается война. СМЕРШ захватил предателей, приговор расстрел, поставили их к стенке. И тут прибегают тетки с истерикой. Надо быть добрее. Что вы такие злые? У вас так много ненависти и прочее. Что бы сделали наши прадеды? Поставили бы этих теток к стенке и всех вместе расстреляли. И правильно бы сделали. Потому что в информационной войне, как в любой войне, есть только две линии окопов. Наши и вражеские. Повторяю, привычного для многих современного женского сопляжуйства и надо добрее у меня нет и не будет. Библейско-еврейского принципа «подставь другую щеку» у наших предков не было. А, как говорится, при пощечине был ответный хук в челюсть. Именно поэтому наши прадеды и были великие. А вот вы, большинство из вас, ныне покорные рабы, а нация деградирует и вымирает. Моя манера подачи, да и все остальное, зависит от типа лекции, от планируемой по возрасту аудитории, да и от моих целей, что скрывать. На своей странице ВКонтакте вместе с анонсом иногда пишу и как она будет подаваться. Но! Я делаю лекции, как я считаю нужным. Объяснять свои цели не буду. Но отмечу, что для большинства слушателей ни стиль, ни ярлыки не играют роли. Сегодня из русской аудитории меня поддерживают и благодарят 98%. Это много, это большинство. Всем вам огромное спасибо. Что могу пожелать? Вашу более активную позицию. Когда из многих десятков тысяч с западниками и феминистками сражается человек 5-6, это мало. Понятно, что вам не хочется связываться с убогими животными, но русские ценности надо защищать везде и всегда. Недовольных меньше 2%. Статистическая погрешность, можно наплевать. Но на своем примере хочу вам показать немного другую защиту своих ценностей. Не то, как вас приучают. Надо бороться за русскость от прадедов без толерастии баранов. Итак, на каждые 10 тысяч просмотров имею 200 активных дятлов, 2%. Каждый пишет бред, мешает общению патриотов. Вот сейчас пробегусь по таким сгруппированным текстам, вопросам из этих 2%. Первое. Нельзя называть баранами. Нет, барана надо называть бараном. И корни этой проблемы совсем не в сказанном мною 10 раз за 3 часа в словах «дурачок» и «баран». Совсем нет. Просто кое-кто после моих лекций увидел барана в зеркале, и им стало так обидно. А надо быть человеком! Далее. Читает ли он форум? Нет, не читаю. Меня нет на форумах лекций. Нет, не было и не будет. Но я в курсе, у меня есть несколько помощников. Делают обзоры. Повторяю, объяснять болезным, что 2 плюс 2 равно 4, не буду. Азбуку учите сами. Вам лень или вы не способны, но будем вас тыкать носом. Часто тыкать. Далее. Автор не сказал про то, не разжевал про это. Ну, послушайте, лекции и так большие. Поднимите свою ленивую пятую точку и сделайте хоть что-то. Сами лентяи, сами. Хотя бы для себя. Далее. Поменяйте то, измените это. Нет, нет и нет. Меньшинство диктовать не будет. Хватит с нас майданов. А вспоминая, что на одну негативную оценку есть сотни положительных, меньшинство пошли вон. Далее. Очень регулярно звучит из этих 2% такое количество негатива. Так неприятно слушать. Так тяжело слушать. Так вот, всем, кто возмущается негативом, смотрите зомбоящик. Там ведь все хорошо. Но только убитый певец Игорь Тальков надрывался. Вы не живете. Нельзя это жизнью называть. В 2020-м население страны стало меньше на 688 тысяч. В 2021-м меньше уже на миллион. Причем умерло 2 миллиона 445 тысяч. Коммунисты официально заявляют о 20 миллионах умерших русских за 30 лет. 80% мужчин умирают до пенсии. А вам позитивчик нужен? Ну что ж, вот вам позитивчик. С января этого 2022 года введен ГОСТ 42701-2021 о массовых захоронениях в мирное время. Бараны – это для вас. Жили стадом и ляжете стадом. Все хорошо, баран. Тебя скоро утилизируют. Ну а мы, люди, останемся с негативом. Предупрежден, значит вооружен. Далее. Вы меня разочаровали. Отписываюсь. Спасибо, посмеялся. Как там в фильме «12 стульев»? Я не червонец, чтобы всем нравиться. Нужны единомышленники. А по сути, если пара десятков тупых потреблялок уйдут, я буду только рад. Флаг в руки, барабан на шею, ну и пинок под одно место. Далее. Есть регулярные бабские истерики. Автор всех оскорбил, обхамил. И так далее. Правды нельзя оскорбить. Дамочки эти немногие, у вас обычная женская мания величия. Вот лично вы корону снимите, вы не все. Далее. Тоже от дамочек уже психованных. Цитирую. Он ненавидит женщин, он женоненавистник, он смакует унижение женщины, ну и прочее, прочее. Дамочки с одним животным инстинктом. Мне не 16 лет, а почти 60. А взгляды мужчин в возрасте 60 несколько отличаются от юношеских. Жаль, что до вас эта истина так и не дошла. Ну, а я оцениваю ваш бред по классике. Вот у Гоголя в «Ревизоре» было «Унтер-офицерская вдова сама себя высекла». Так и вы. Сразу видна ваша тупость. Ну, я иногда рассказываю о вашем бреде моей жене, и мы от души смеемся. Над вами, убогими. Ну, смешно ведь. Немного итого. Во-первых, я не меняю свои взгляды, и принцип лекции для умеющих думать меняться не будет. Как у предков, дурак будет называться дураком, а шлюха шлюхой. Во-вторых, я делаю лекции, как я считаю нужным. И буду делать, как я считаю нужным. Никто мне не приказывает, что для рабов нонсенс. Указывающий мне, как надо прочитать лекцию, вы ошиблись адресом. До свидания. Если при этом кто-то обиделся, ну что ж, раньше был такой плакат «Не стой под стрелой». В-третьих, для меркантильных, алчных и прочих, лично мне лекции никакой материальной выгоды не приносят. Ноль. Да, халуям это тяжело осознать, но это моя благотворительность. И я никогда не скрывал, что видеовыступление для меня большая, тяжелая нагрузка. Но, учитывая насаждение в стране цифрового концлагеря, все больше и больше тупых рабов, весной и летом 2022 года будем прорабатывать замену технической основы. Если не получится совсем заменить, то минимум это будет жесткая модерация с банами или вообще закрытый доступ для избранных – это вот желаемый вариант. Объявление будет на моем сайте «Русимперия» и моей страничке ВКонтакте. Конечно, постараемся отсечь неучи и истеричек. Всех, кто последний год выеживался в бан года на три. А пока технари готовят, вот эта февральская лекция закроет сезон на Славянском радио. Считайте, что творческий отпуск автора. Повторюсь, в задачах технарям за перерыв внести в бан всех выявленных рабов зомбоящика. Пусть вопят перед зеркалом. Визжащие фемки вон. А чтобы самовлюбленные психопатки ускорились с отключением, я напомню исторический факт, такой достаточно замалчиваемый в последнее время, про лечение женской истеричности. Вот в дикой Европе была ругательная уздечка, такая типа железной маски, или колодки примирения. Вот. Ну, дикари, что ж делаешь, у нас такого не было. Но вот во времена батюшки Чингисхана, то есть в 12-13 веках, истеричным женщинам на ночь одевали на голову мешок со свежим навозом. Очень помогало. Ну а сейчас вступление закончено. Переходим к лекции о негодных женах. Или о том, как больше половины современных молодых женщин негодны к браку. Сначала краткое вступление. Значит, из-за поправок о просвещении с июня 2021 года вас можно только развлекать. Поэтому вот у меня идет другой формат, вы слушаете историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Герой рассказа Иван Иванович Иванов решил разобраться и рассказать об истории брака в Древней Руси и полной деградации семьи в современной России. Для рассказа обычное предупреждение. Все события и персонажи рассказа вымышлены. Любые совпадения, как персонажей, фамилии, имен, должностей, дат, названий, событий с реальными данными – абсолютно случайны и совершенно непреднамерены. Данное видео не несет в себе цели оскорбить чьи бы то ни было чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. Видео ни к чему не призывает и является сугубо оценочными суждениями автора. С чего начнем? Начнем мы со счастливых браков наших предков, с русских обычаев, длившихся веками, а закончим сегодняшними поголовными разводами, текущей неготовностью женщин к браку, понтами глупцов, женской алчностью, мужским инфантилизмом. Давайте попытаемся по крупицам начать восстанавливать утраченные знания. Предупреждаю, моя правда истории очень многим будет неприятна, особенно теткам с короной на голове. Естественно, как обычно, не будет никакой политкорректности и толерантности. Ну и напоминаю про категорию 18+. Лекция большая. Поехали. История брака в Древней Руси, несмотря на всеусиливающийся интерес к этой теме, остается не написанной. Вруны от науки говорят, что институту брака около 4370 лет, что весьма смешно на фоне идущего сейчас 7530 лета славянского исчисления. Такая разница на 3000 лет, да? Господа облажались. Причем написать историю брака проблем-то нет. Есть достаточно фактов, да и литературы целый ряд. Но правда о браках древних русов мешает всем. Не наши элитки, халуям от истории, мозгодуям образования, агитаторам западных спецслужб и их пропагандистам здесь, феминисткам, ЛГБТшникам. В общем, всем им это мешает. Мешает врать. И это правда мешает промывать мозги народу России. Сегодня людям буквально из каждого утюга навязывается огромное количество фальсификаций, русофобства, мужененавидства, откровенной мерзости и пошлости. И вы не найдете правду о древних браках ни в школьных учебниках имени денег Сороса, ни в передачах «Зомбо-ТВ», ни в трудах историков с виллами в Майами. И уж, конечно, ни слова правды о браках наших предков не будет в сотнях статей феминисток, истошно визжащих про тяжелое положение женщин древности. Как выдала одна тупая, цитирую, «женщина древности не могла даже заказать пиццу по телефону». Вот не знаю, что ли смеяться, то уже пора уже вызывать санитаров из психушки. Начнем с фальсификации. Какие есть основные способы фальсификации касательно истории русского брака? Во-первых, господа обожают цитировать западных русофобов. Ну вот, например, архиепископ Бонифаций. Он в письме английскому королю Этельреду пишет про нас, славян. «Народ мерзкий и самый дурной». И после этого цитировать гадости епископа про семейную жизнь наших предков? Да это надо быть Иудой. Но такие есть, и их много. Также предатели любят цитировать Сигизмунда фон Гербенштейна. Это дипломат Священной Римской империи XVI века. Так вот, этот урод Запада в своих записках о Московии ну так переживает о трудной участи русских женщин, которые сидят заперти, бесконечно вяжут, никаких прав не имеют. Может, о своих бы поговорил с их железными масками и наказаниями или с тех, которых топили бы? Нет, он пишет о русских женщинах, надо же, скотина. Второй способ фальсификации – выдавание жизни князей-бояр за жизнь всего русского народа. Вот скажите, с какого бодуна любовная похоть какой-то княгини иноземного происхождения стала типичной жизнью русской крестьянки? Вот с какого? А бараны кивают. Вот, мол, была русская привычка. С чего бы? Третий способ лжи – циничная фальсификация фактов. Из известных простому обывателю больше всего помоев досталось русскому домострою. Вранье об избиениях, о бедной несчастной русской женщине, об убийствах и прочее, прочее. Выпучив глаза, очередная дамочка верещит, как резаная, поливая жизнь наших предков помоями. Рот закрой, Иуда! В лекции марта 2021 мы разбирали весь текст патриархального домостроя. Ну нет там такого. Вообще нет. Прекратите врать. Но еще чаще всего потреблялки визжат про факты захоронений жены-наложницы вместе с погибшим мужем. Это мы тоже рассмотрели тогда в марте 2021. Это было добровольное действие. Причина простая – не считая вдовство жизнью. Но понять это потреблялки не способны. Четвертый способ фальсификации – двойные стандарты. Ну, скажем, по мнению царского монархиста Василия Шульгина, идея превосходства мужчины над женщиной была отражена в «Космогонии славян». Ну, может быть. Ну, запомнили, да? Но скажите, почему то, что по еврейской Библии Еву сделали из ребра Адама, это нормально? А когда у славян из дыхания рода, бога рода, вышла богиня любви Лада, это стало превосходством мужчин? То есть мы имеем опять двойные стандарты. Опять ложь. Пятый способ фальсификации. Все предыдущие века шло навязывание текстов католической церкви, плавно перешедшее в православие из Византии, ну, после разделения. Сохранившиеся документы фиксируют, причем даже не самые не вот эти нормы, а нарушения вот этих церковных норм, да еще с фантазиями монахов. Но поймите, византийские нормы противоречили русским обычаям. А русские обычаи что? Соблюдали женщины Руси. Как писал исследователь русского права XIX века Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов, цитирую, «христианский закон, заимствованный из Византии, признал противным христианству прежний языческий семейный порядок. Точка». То есть они противоречили друг другу. Здесь есть один очень важный нюанс, о котором все стараются молчать. Нюанс такой. Обычаи, уважение и права – это три разные сущности, иной раз противоречащие друг другу. Это очень важно понимать. накачанные тупым западным феминизмом, недоженщины рассматривают только и исключительно права. Дотошно разбирают древние законы, то есть правовое положение жены в древнерусской семье. И поэтому несут полную фигню, не имеющую никакого отношения к реальности. Потому что положение женщины в русской семье определялось не законами, а обычаями. У нас не гнилой Запад юристов, у нас Великая Русь. А обычай является проявлением неукоснительного соблюдения модели поведения, в силу чего обычай носит нерефлексивный характер. Нерефлексивный, то есть не нуждаются в обосновании и воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. И русские обычаи не права, всегда были основаны на уважении к женщине, но не какой-то абстрактный, а-ля дурное советское 8 марта, а это была позиция русского мужчины по отношению к матери детей, своих детей, по отношению к хозяйке дома, к своей половинке, как говорится. Конкретное уважение за заботу о нем самом, его детях, его доме, восхищение ее трудолюбием и ей самой. Но все это уважение только для русской женщины. Повторяю, только для русской женщины. И уж точно не для западной шлюхи с ее кретинизмом. Секс – все, деньги давай. А сегодня, благодаря огромной массе шлюх, уважение к женщине уничтожено. Даже то немногое советское. Помните, дверь открыть, стульчик подать. Даже его уже нет. Пару слов о литературе. В каждой лекции я стараюсь привести вам источники по рассматриваемой теме. Название книг, наименование автора, иногда год выпуска, скрины даже иногда показываю. Из царского 19 века о русской семье рекомендую книгу «Быт русского народа» в 7 частях. Ее автор – этнограф Александр Власевич Терещенко. Интересна диалогия Павла Ивановича Мельникова. Диалогия, 2 тома. Также очерк «Быт и нравы русского народа» историка Николая Ивановича Костомарова. В 20 веке вышли 2, не побоюсь слова, чудесные книги этнографа Марины Михайловны Громыко «Мир русской деревни» и 2 – «Русский семейный и общественный быт». Знаете, что характерно? Огромное количество сайтов с этими ее книгами запрещены Роскомнадзором. Говорит о многом. Не забывайте старые книги, ведь мудрости никогда не бывает много. Очень много ценного о хорошей семье есть даже в монашеской литературе. Но ведь распальцованные бараны такого не читают. Конечно, вся эта литература не продается в книжных магазинах. Но в интернете-то вы найти ее можете. Я уж совсем молчу о своем списке 100 книг по истории на авторском сайте «Русимперия». Там сейчас больше 380 источников. И среди этих 380 есть 12 книг времени Романовых по семье, браку, выбранных из моего личного списка. У меня 76 таких книг. Отдельная тема книги по психологии. Модные, так сказать, да, там. Никто не знает, но модные. Да, их сейчас очень много. И с ними надо очень осторожно. Часто в них есть враждебная идеология. Психология действительно великая вещь, но нужно помнить обычаи предков, соблюдать границы в семье и отсекать навязываемые Западом гнилые идеологии потребительства и феминизма. Повторюсь, во многих книгах огромное количество лжи, обмана и подсовывания вам враждебных взглядов. Но вы сможете правильно оценить книгу, понимая принципы счастливой русской семьи. А их всего 3. Смысл жизни женщины – быть любимой женой и матерью. 1. Только женщина может наполнить дом теплом и уютом. 2. Феминизм и русская семья несовместимы. Женская карьера и счастливая семья взаимоисключающие. 3. Ну и напоминаю, что семью хранит женщина. Современных книг жанра семейные отношения сотни, статей 1000. Но большинство – такой бред для лохов. Ну, там, или дурные женские фантазии ни о чем. Поэтому читать рекомендую только некоторые. Ну, вот назову 5, как говорится, чуть-чуть получше. Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Джон Грей «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Алиса Боуман. Долго, счастливо вместе. Ермакова и Жаров. Кому дать яблоко? Артем Толоконин. Секреты успешных семей. Ну, в общем, выбрать можно, если вы еще способны читать. Но еще раз повторяю, очень много мерзкой западной идеологии. Будьте осторожны. Вот так у нас с литературой. Забавно, что все равно после каждого моего выступления постоянно находится десяток тупых, которые пишут не одно и то же. Откуда вы все это выдумали? Повторюсь, мое выступление только для умеющих думать. Бараны, до свидания. Упоминание о начале брачной жизни восточных славян содержится во многих древнерусских летописях. И царскими историками 18-19 веков все это подробно описано. Но сейчас у нас что? Информационная война. И халуями Запада все русское перевирается в угоду Западу. Обливается помоями. Белое становится черным. Нагло и цинично. А people хавает. Неучи повторяют. Поэтому какие-то моменты остановлюсь поподробнее. Брак на Руси издревле считался естественным состоянием взрослого человека. Практически все люди жили семьями. Редко-редко случалось, чтобы русский парень оставался неженатым. То есть были какие-то исключения. Это что? Это часть профессиональных воинов. И это больные. Ну, монастырь, монахи – это, понятно, отдельные. То есть был там еще период, например, юноша давал обещание уйти в монастырь, поэтому он вроде бы еще жил, но, понятно, никто на него не смотрел. То есть парень-холостяк считался либо больным, либо невзрослым. То есть псих, все, он должен жениться. А женщина древности не замужем, это вообще, это черная метка. Это прокаженная, это уже даже не человек. Обычно такие или топились в речке, озере, или уходили в монастыри. Согласно древнерусским обычаям, жениться парням можно было с 15 лет, а девушкам выходить замуж 12 лет. Повторяю, веками это было по обычаям. Нет там никаких законов вообще. Именно вот этот возраст, 12 и 15, потом записали в Стоглаве 1551 года. Повторяю, 12 лет – это возраст брака девушки. И правильнее звать не девушка, а отроковица. Отроковица, на ударение на «и». Почему такой возраст? Потому что наши мудрые предки понимали, что 12 и 15 – это тот возраст, когда начинают играть гормоны. И родители спешили удалить юношу или девушке от соблазнов холостой жизни. Ведь по понятиям наших предков, непозволенные любовные связи считались запретными. Их оценивали как тяжкие преступления. Потеря девушкой чести приравнивалась к убийству. Осознайте это. Я повторю. Потеря девственности приравнена к убийству. Представляю, как от этой правды заколбасило современных шлюх. А потому что было древнерусское. Береги честь с молоду, о котором нынче забыли. Еще важный нюанс. Сегодня очень много лжи про обручение. Да, две предшествующие браку стадии – обручение и брачный обыск. Они были. Только были когда? На Русь их принесла Византийская церковь. Этого никогда не было. Ни в нашей ведической Руси, ни в несторианской Руси. Никогда. Итак, по достижении парнем, ну или отроком, правильнее, брачного возраста в 15 лет родители юноши начинали поиск невесты. Родители юноши, а не он. Но вот этот термин «родители», он такой, немножко путает людей. Это не папа-мама, это большак с женой. И с другой стороны, со стороны невесты, решение тоже принимал человек с опытом. Схема эта была вполне логичной. Кто лучше может оценить другого мужчину, будущего мужа девушки, чем другой, уже зрелый мужчина с опытом, ее отец, дед. Повторяю еще раз, была огромная русская семья, характерная для русского крестьянства. Семья состояла из стариков-родителей, множества сыновей с женами и десятками внуков. Я напомню, что в каждой русской семье было 12-18 детей. Повторяю, 12-18. В каждой, у каждой пары. Вот вам строки из отчета гинекологического отделения Тамбовской губернской земской больницы всего лишь 19 века. Совсем недавно. Цитирую. Евдокия Машакова, крестьянка, 40 лет, замужем 27 лет, рожала 14 раз. Второе. Акулина Манухина, крестьянка, 45 лет, замужем 25 лет, рожала 16 раз. Точка. 16 детей к 45 годам. Ну что, понтующиеся дамы с одним ребенком, а где у вас еще 15 детей? Не шмогла? Не захотела? Или просто потреблялка? Вот историк и этнограф 20 века Марина Михайловна Громыко в своем труде «Мир русской деревни» справедливо пишет, цитирую, «Во главе крестьянской семьи стоял один человек – Большак. Его положение в нравственном, хозяйственном и даже административном отношении признавали все члены семьи, община и даже власти. Точка. Кто не понял, старый мудрый дедушка всем распоряжался. Абсолютно всем. Большина – это старшинство. Когда дед Большак болел или умирал, власть переходила к старшему сыну». Еще цитата из книги. «Власть главы была практически неограничена. Он распоряжался имуществом семьи и судьбой каждого из ее членов». Точка. «Большаки несли огромную ответственность за всю свою семью. И перед крестьянской общиной, и перед русским родом. А при гибели всех сыновей или малости внуков было много случаев, когда власть переходила к жене деда. Ее звали Большуха. Для глупцов, повторяю, женщину называли Большухой не из-за большого веса, а из-за значимости в семье. Термин такой. Причем вот эта бабушка при своей физической немощи могла передать Большину одной из своих невесток. То есть это могла быть не только жена сына, но, например, жена брата. И тогда все мужчины семьи повиновались женщине-большухе. Вот какое здесь унижение женщины Древней Руси? Вот какое? Что же вы все врете и врете своим поганым языком? Стадии помолвки и пышного сватовства после поиска родителями невесты на Русь принесла церковь. Только церковь. Но вот в правилах митрополита Иоанна говорится о том, что по существующей практике венчаются только бояре, а простые люди не венчаются, а играют свадьбы по языческим обрядам. Цитирую: «Церковь с плясанием и гудением и плесканием». Надо понимать, что помолвка на Руси – это целый ряд обрядов, естественно, перед свадьбой, например, тоже сватовство. А венчание многие века было только у знати, а народ заставили только в последние два века, то есть два века Романовых. И все. Да, оно прижилось, но его не было. Какое венчание у предков? Что вы выдумываете? Закон Российской империи признавал невенчанный брак еще в 16-17 веке. Без всякого венчания, без всякой церкви. Что вы выдумываете? Интернет нынче забит описаниями богатых свадеб XIX века или повторением тупого идиотизма женских романов. И нынче тысячи женщин сначала пускают слюни в передничек, а потом приходят к психологу с вопросом: «Ну где же сегодня настоящие мужчины? Вот раньше я читаю, какие подарки были». Дама, что совсем крыша съехала? Какое отношение к Древней Руси имеют все эти тексты? Да никакого. Вот у семейного психолога очередная курица выдается придыханием. Там бурлили чувства у влюбленных. Господи, какие влюбленных? Или какое провозглашение взаимное согласие? Да вы о чем? Есть сваты, родители. Иногда сам Большак приезжает. Молодых на помолвке вообще не было. Что за фигню вы несете? Стадия заключения брака – это рукобитие. Ну, потом она стала называться помолвкой. Это рядная запись дальше. Потом передача невесты и само застолье празднования. Все. Вот все заключение брака. Заметьте, церкви здесь нет. От слова совсем. Честные историки смеются над женскими выдумками о том, как невесте надевали золотое кольцо или золотой перстень. Особенно смешна фраза «это свидетельство нежности и непорочности невесты». Знаете, что это такое? Это бред от алчных теток современности. Золотое в крестьянской избе. Хи-хи сто раз. Дамочки, а что сразу не бриллиантовое? Губу закатайте. Обычное женское кольцо деревянное или глиняное. И то кольца распространяются только с IV века. Вот все ссылаются на Симеона Солунского. Но архиепископ стыка 14-15 веков писал лишь о том, что были случаи у славян, когда жениху надевался железный перстень. И все. Что вы врете? А почему железо? Железо символизировало мужество. И тем самым жених брал на себя обязательство содержать семью. Вот царский историк Василий Осипович Ключевский, это историк, значит, конца XIX века, в своих работах выделял 4 типа передачи невесты, существовавших в ведической Руси. 4 разных. Стараниями церкви, стараниями западников. Все они сегодня оболганы, перевраны, охаяны, облиты грязью, помоями. Жуть просто. Итак, передача номер 1. Умычка. У врунов с регалиями это называется кража. В повести временных лет есть строчки такие. «И ту умыкаху жену себе, с ней же кто совещающийся». Точка. Невест крали, когда девушки ходили за водой или отдыхали у воды, ну или во время игр на празднике Ивана Купалы или праздник богини Лады. Все. А вот у Радимичей, Вятичей и Северян было похищение на играх, а у древлян практиковалось похищение невесты у воды. Ну, небольшая разница. Естественно, вся эта псевдокража совершалась по взаимной договоренности молодых из согласия родителей. Умычка не кража. Прекратите врать. Этот обычай существовал вплоть до 17 века. Ну, каких только мерзостей не придумали халуи Запада. Вот приведу пару лживых цитат наших либералов от истории. Первое. Воровской способ приобретения невесты был отрицанием института брака в любом его виде. Второй. Это кража понравившейся женщины с последующим сожительством. Кража – грубое насилие над женщиной. Точка. Знаете, вот за такое вранье наши предки раньше на кол сажали. И правильно делали. Сегодня даже славянские целомудренные праздники типа Иваны Купалы у предателей стали блудными игрищами. Блудными, во как! Знаете ли вы, что девушка, потерявшая девственность до свадьбы, не имела права прыгать через костер на Ивана Купалу? Не имела права. Ведь тем самым она бы осквернила его. Осознайте, люди, как вам врут и врут. У этой банды русофобов нет ни чести, ни совести, ни порядочности. Только западное лакейство и алчность. Вот часто мне задают вопрос, были ли случаи, когда родители, ну, большак, невесты были против? Редко, но были. Ну, не договорились родители. Ну, было и такое. И вот тогда была передача номер 2, вторая передача невесты. Кража девушки с последующей выплатой вена за жену и ее родителям. Вен – это выкуп. Конечно, сама девушка должна быть за. Подчеркиваю, решение забрать девушку принимал не сопливый пацан 15 лет. И даже не его отец, а большак его семьи. И если большак говорил «нет», то и никакой умычки не было. Никогда. По вену сегодня предатели и неучи пишут. Платил только, если жениху было важно наладить отношения с родной невестой. Нет, не врите. На Руси выплата – это обязательное действие. Взял без разрешения – заплати. Причем у части племен, ну, например, у тех же полян, брак вообще был невозможен без согласия большака невесты. Тип передачи номер 3. Продажа невесты. Да, та самая продажа. То есть родители с двух сторон договорились и определили размер вена. Результатом сделки было установление величины выкупа и срока совершения брака. Форма совершения сделки обычно была словесная, но с обрядом. Это было либо рукобитие, то есть ударили по рукам, либо заручение, то есть связывание рук. Повторяю, сделку устраивали родители. Согласие и жениха, и невесты не предполагалось вообще. Их там не было. Они-то здесь при чем? За них все решили. Обязательной частью брачной сделки являлась трапеза у родителей невесты. И никакого священника при этом не было. Но не принимал поп в этом участие. В части племен трапеза включала в себя как непременную составляющую, например, резание сыра. Кстати, последующий отказ от брака после такой сделки считался позором для невесты. И, например, в устав князя Ярослава даже внесли обязательство нарушителю уплатить штраф. Вот в этой сумме вена, вносимой за невесту, было две части. Собственно, сама плата, его называли выводом или кладка, то есть которую получала семья невесты. И такая очень небольшая обрядовая. Это выкуп, получаемый братом невесты или ее подругами. Часто составляли даже роспись вены за невесту. Обычная сделка, договорной брак. Дальше приехали родственники жениха, привезли оговоренный выкуп, забрали невесту. Все, можно праздновать. Причем приезд именно представителей жениха не обязателен, было и наоборот. То есть были случаи, когда невесту приводили в дом жениха и брали с него выкуп за будущую жену. Русский философ XIX века Константин Алексеевич Неволин считал, что виды заключения брака, когда либо невесту приводят жениху, либо жених приезжает за невестой, существовали на Руси параллельно и просто были обусловлены обычаями разных славянских племен. И вот именно из этого типа передачи потом выросло сватовство, сговор, своды. Но у наших предателей, это помните, в этом случае насилие заменялось сделкой. Вот так вот, тупо и нагло. Передача номер 4. Невесту приводили к жениху и с ней давали еще и приданное. Значит, заметьте, вот в третьей передаче вот эту денежную или там какую-то материальную компенсацию получала семья невесты. Не жених вместе с невестой получал, а семья невесты. А вот в четвертом, значит, вместе с девушкой давали какое-то материальное составляющее. Понятно, что в этом случае в браке были больше заинтересованы родственники жены, которые либо желали от этого брака каких-то выгод, а чаще всего просто спихивали с рук засидевшуюся в девках дочь. И все. Вот все четыре типа передачи невесты. Больше у русского народа не было ничего. Я повторю еще раз для тех, кто плохо слушал. Только в одном случае из четырех с девушкой давалось приданное. А в трех других наоборот, семья невесты деньги получала. Почему так? Потому что девушку отдали и забыли. И забыли. Современная женщина вот эту истину понять ну никак не может или не хочет. Постоянно, а как же мама? Да нету больше мамы. Все. Для родительской семьи девушки больше нет. Забыли. У девушки есть только одна семья, только один дом, мужа. А мама теперь для нее – это свекровь. Вот так было раньше. Представляю, как множество женщин при этих словах подпрыгнуло. Справедливости ради, у Ключевского есть пятый тип передачи невесты, который использовался не народом, а только высшей знатью. И поэтому я о нем тоже расскажу. Передача номер 5 – княжеская. Хождение за невестой. Это когда жених являлся издалека и платил родителям тот самый вен. Самый известный случай – это появление при дворе князя Ярослава Мудрого скандинавского конунга Харальда Сурового, который какое-то время работал на Ярослава, служил ему, а потом ушел в Византию зарабатывать вино на выкуп старшей дочери Ярослава Елизаветы. А потом выплатил вену, женился на ней и стал королем Норвегии. Вот так. Вообще, я считаю важным вернуть доброе имя исконно русскому браку в ведической Руси, очистить представление о нашем браке от всей западной мерзости. от лжи тысяч подонков от учености. Поэтому давайте разберем несколько важных подробностей, наиболее оболганных предателями. Первое. Вне зависимости от типа передачи невесты, вот 1, 2, 3, 4, само празднование бракосочетания молодых проходило прилюдно, при массе свидетелей, среди которых были не только родственники с обоих сторон, но и друзья, соседи. То есть брак становился узаконенным для всей крестьянской общины. Это важно. Он публичен. Второе. На своем праздновании молодые никогда не пили алкоголь. Никогда. Это только сегодня тупые бараны нажираются в хлам. Хмельные меды на русской свадьбе, конечно, были. Но молодым они были запрещены. Почему? Потому что их ждала первая постель, обычно в сеннике, и первый секс. Кстати, обязательно русский обычай до постели – древний обряд разувания. Жена в знак покорности должна была снять с мужа сапоги. Интересно, что в одном из сапог была монетка. Если ей удавалось снять первым тот сапог, в котором была монета, это значило, что брак ее будет счастливым, ее советы муж будет слушать. А в противном случае, что ее слушать не будут. А другой дошедший до нас вариант обряда разувания супруга бытовал в Сибири, то есть за Уралом. Там вообще жена моет ноги супругу. Ну, далее у них был первый секс, по результатам которого простыня со следами крови вывешивалась во дворе на всеобщее обозрение. И не дай бог невеста не оказывалась девственницей. Ее тут же с позором изгоняли из дома. И обратно к родителям ее, конечно, не брали. Она опозорила дом. Обычно в таком случае она шла и топилась в речке. Интересно, что у многих племен, пока гости пировали за столом, а молодые занимались сексом в сеннике, около входа в сенник ходил с обнаженным оружием ясельничий для предохранения от лиходейства. Через некоторое время он справлялся о здоровье жениха. 26-е изображение. Если парень отвечал, что он в хорошем здравии, то это означало, что лишение девственной плевы свершилось, ясельничий передавал это гостям, и те шли кормить молодых и смотреть простыню. Конечно, свекровь при желании могла всех обмануть с дефлорацией. Обман обычно был прост. Она рубила курице голову, капли крови на простыню, вывесили, и все хорошо. Редко-редко, но такое бывало. Причины могли быть две. Парень отказывался заниматься сексом с невестой, выбранной ему родителями. Ну, может, ему уже запала в душу какая-то другая. Но обычно такой бунт парня был коротким. Русич был обязан продолжить род. А вторая, проблемы были, да, какие-нибудь медицинские, скажем так. Итак, дальше. Девушка, вступая в брак, переходила в другую семью. Я повторяю всем еще раз. Отдали замуж и забыли. Выдать замуж – это значило вручить, отдать. Осознайте вы это, наконец. Наши предки совершенно сознательно разрывали связь мама-дочь. И по современной психологии правильно делали. Повторяю еще раз. Сегодняшних ежедневных бабских сплетен поговорить с мамой не было. Сотни психологов нынче говорят, мамочкины советы несут только проблемы. Ведь все гадости идут из лучших побуждений, а благими намерениями тещи вымощена дорога в ад. И, кстати, никто из родных молодой жены, ну, например, брат, тоже уже не имел права вмешиваться в ее жизнь. Она отрезанная ломоть. Все. Никто, никогда, ни при каких обстоятельствах. Прекратите врать. Ее для семьи, где она родилась, больше не существует. Четвертый нюанс. Фантазии истеричек. Женщина переходила под власть мужа. Это бред. Сегодня повторяют эту хинею. Женщины, ну не глупите. Молодая жена переходила под власть большака. Большака семьи мужа. С непосредственным руководством свекрови. Молодой муж сам подчинялся большаку семьи. Дамочки, мало того, что вы ничего не знаете, так вы еще и поливаете помоями и свою страну, и своих предков. язык ваш поганый, прекратите врать. Пятый нюанс. Основной отличительной чертой между блудом и браком для наших предков было проживание молодой женщины в доме мужчины, куда он ее приводил, в день бракосочетания. Наш современник, самарский профессор Юрий Владимирович Успенников в работе о видах брачных связей в XII-XV веках указывает критерии. Если женщина жила с мужчиной порознь, или они жили в ее доме, даже в ее доме, подобный союз признавался неправомочным и с точки зрения русского рода подлежал осуждению. Да, было исключение из этого правила. На русском севере, иногда даже в некоторых центральных губерниях, когда вышедшая замуж молодая женщина какое-то время продолжала жить в доме у родителей. Но там были причины, но достаточно редкие. Вот. То есть они по-прежнему продолжали обеспечить ее всем необходимым, но она считалась замужней женщиной. Вот так вот. Самое скандальное, шестой нюанс. В древнерусском обществе существовала только одна форма брака – полигамная, то есть много жен у одного мужчины. Прекратите врать. Много жен у одного мужчины. Здесь столько лжи, столько вранья. Вот эта полигамия – это достаточно известный факт, который из-за церкви, мягко говоря, умалчивается. Но вы вспомните несторианство с его четырьмя женами, существовавшего веками до греческого крещения. Это ведь христианство и на Руси, и у чингизидов. И одно из главных действий церкви за все эти вот века последние – это создание моногамной семьи. Но идея единобрачия очень плохо совмещалась с существовавшими в русском обществе обычаями и нормами. Полигамная семья сохранялась у славян по врунам от истории до конца X века, а реально до XIX века, совсем недавно. Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Читаю вам отрывок о нравах славянских племен. Радимичи и Вятичи, и Север, и Мяха уже по две и по три жены. Точка. Вот он, полигамия. Церковный устав князя Ярослава разрешает, чтобы новые жены появлялись при старой. Цитирую. «Аже муж оженится иною женой, а со старой не распустится». Черным по белому. Далее, 12 век. Устав новгородского князя Всеволода Мстиславовича. Там есть статья о долях наследования имущества между детьми от первой, второй, третьей и четвертой жены. Вот они, несторианские четыре жены. По христианству четыре, заметьте. Несторианство – это христианство. Про многоженство сказано и в Смоленской уставной грамоте. Идем дальше, 15 век. Митрополит Иона писал вятским воеводам, цитирую, «Наши дети незаконно живут, поимающие жен до пяти, до шти, до седьми, а вы их благословение и приношение от них приемлете». Точка. То есть в 15 веке до семи жен было. И ничего. Вспомним так называемый сибирский брак, уже при Романовых, 17-18 веков. Купцы, охотники, казаки на месте не сидели. Да, они имели по одной венчанной жене. Но в каждом городке. Повторяю, церковные законы обходились одной левой, легко. Наплевав. Этнограф 19 века. Серафим Серафимович Шашков писал, цитирую, «Во второй половине XVIII века недозволенные женитьбы от живых жен сделались весьма обыкновенными и умножились. Даже петербургские архиереи рублей за 50 давали разрешение на такие браки». Точка. Это из книги «История русской женщины», книги, которая запрещенная уже десятки лет. Факты многоженства наших предков есть даже в былинах. Но как можно этого не видеть? Вот у богатыря Ильи Муромца было три жены. И дети были у него от трех разных женщин. У Мельфи Тимофеевны, Авдотьи Горячанки и бабы Лутогорки. Вот так. Причин многоженства очень много. Но среди них нет, подчеркиваю, вот такой особенной мужской похоти. Прекратите врать. Я вам назову пять причин. Первое и главное – это несторианство с его четырьмя женами. Раз. Это вливание новой крови в рот. Два. Это большой объем домашних дел. Три. Это когда супруга уже не могла рожать детей. Четыре. И что скрывать? Банальное блокирование женской истеричности. Пять. Далее. 18 век. Немка Софья Августа Фредерика Анхальт-Цербская, которую вы все знаете как Екатерину II. Она была умной женщиной и старалась не перечить русским традициям. Кто из вас знает, что Екатерина пыталась вернуть в Российской империи многоженство? Реформа подготовлена была. Да, ее реформу сорвали. Греко-православная церковь стала насмерть. Но еще даже в конце XIX века многоженство оставалось на русском севере. А по всей стране обычные, более-менее зажиточные крестьяне, ну, купцы считайте, да, просто брали вторую жену. Ее называли меньшица. Обычно это была красивая молодая девушка. И, кстати, идеолога сопротивления Екатерине II, митрополита Ростовского Арсения Мациевич, императрица заточила в темницу, где он и умер за противодействие реформе многоженства в 1772 году. В Дуропедии этого нет и не будет. И не надо его жалеть. Этот Мациевич был еще той сволочью. Скажем, именно он лично запытал до смерти ярославского игумена Трифона, старца старой веры 85 лет, и призывал активно убивать старообрядцев. Цитирую его проповедь: «Истребление раскольников должно совершаться с большим прилежанием и настойчивостью». Вот так вот. Но в 2000 году наши господа сделали Мациевича святым. Вот такими, руками по локоть в крови. Слов нет. Вот такая правда о вере. Я сделаю два мостика в сегодняшний день. Мужчины, вы на много жен губу-то закатайте. Большинство горе-мужчин нынче с одной-то бабой справиться не могут. Куда ни посмотришь, везде сплошные подкаблучники. И второй нюанс. Молодежь, много жен означает не вашу секс-свободу, а лично вашу ответственность за этих жен. Что еще нужно понимать? Нужно различать обычаи русского народа и понты знати. Горе-элитки, чаще всего не русской. Да, у горе-элитки процветало наложничество. Если вспомнить самое начало, по греческим, по арабским источникам, князья у славян имели наложниц десятками. Ну, собственно говоря, как везде в мире. Ибо много женщин свидетельство, что высокого статуса. Описание гарема русского кагана есть, например, у того же Ибн Фадлана. Цитирую: «А ложе его огромно, инкрустировано драгоценными самоцветами. И с ним сидят на этом ложе 40 девушек для его постели». Точка. Весьма показателен пример князя Владимира, того самого Владимира, сына еврейки Маклуши. Цитирую летопись: «Наложниц у него 300 в Ишегороде, а 300 в Белегороде, а 200 в Берестове в Сельце. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растлевая девиц. Был он такой же женолюбец, как и Соломон». Точка. И после крещения было то же самое. Вот не надо врать-то. Вот процитирую вам летопись. «Святополк посадил во Владимире сына своего Мстислава, который был от него от наложниц». То есть были наложницы и дальше. Повторяю, наложницы были только у знати, не у народа. И, конечно, весь этот блуд элитки резко усилился после интервенции, западной интервенции Петра Урода. Каждый уважающий себя, в кавычках уважающий дворянин, в 18-19 веках держал гарем. Женщин гарема при Романовых называли сиральками. Их обычно держали в усадьбах. Вот, например, князь Николай Юсупов нагло держал гарем прямо в столице. Обучал их балету, показывал голыми и всем хвастался. А самым любвеобильным в XIX веке считался помещик Киевской губернии Виктор Страшинский, который владел 500 сиральками. Кстати, интересно, что супруга Страшинского оправдывала мужа. Также напомню, что вот тот самый князь Владимир с его сотнями наложниц церковью признан святым, а официальных жен у него было 5. ну, кроме этих сотен наложниц, 5 официальных жен. Многоженство святого. Ай, как рассыпается карточный домик. 7-й нюанс. Про вдов. Мужчины гибли на войне. Часто гибли. Бывало, что и на охоте. Сотни врунов от истории рассказывают про обычай брать в жены вдову умершего брата. Или вообще дико истерят про разврат славян. Вруны даже термин придумали – леверат. Наглая, циничная ложь. Леверат в древности был евреев. Он описан во второзаконии Моисея. Только при чем здесь русы-то? Но не моргнув глазом, предатели врут и врут, что вдова была обязана вступить вторично в брак с ближайшими родственниками своего умершего мужа. Да прекратите врать! После смерти мужа вдова всегда оставалась в семье мужа. Просто оставалась жить. Это ее дом. Единственный дом. Она не могла вернуться к родителям. Она никогда не возвращалась к родителям. Еще раз повторяю, для родительской семьи ее больше нет. Ломоть отрезан. Все. Современные дамы, еще раз говорю, вот это понять, ну, не способны. Как и борящиеся за ЛГБТ-права фашистствующие истерички. Вдова с детьми жила в большой семье погибшего мужа, который руководил дед Большак. Вот что здесь сложного для понимания? А знаете, откуда пошла вся эта ложь? От того же князя Владимира, сына еврейки. Князь Владимир Святославович изнасиловал сначала невесту брата, Рогнеду Полоцкую, потом убил своего брата Ярополка в 978 году и изнасиловал беременную вдову гречанку. Цитирую летопись. «Владимир же залеже жену братью Грекинию». Ну, а наши горе-историки все это распространили на всех русичей. Ну, не иначе, как с перепою. 8-й нюанс. Больные на голову тетки бьются в подучий, с пеной у рта, рассказывая про злобный языческий обряд принудительного захоронения женщин. Я уже касался этого чуть выше. Прекратите врать. Это все подробно мы разбирали в лекции языческих предков. Нет и не было принудительного. Никогда. А вот добровольное – да, было. Еще раз цитирую трактат «Стратегикон» византийского императора Флавия Маврикия про славянские времена. «Жены их целомудренны сверх всякой человеческой природы. Так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существования во вдовстве. Точка. Повторяю тупым любительницам силикона. Не считая вдовство жизнью». Но дамочки 21 века настолько перестали быть женщинами, что вот это они понять уже не способны. Ну как убогая потреблялка может понять любовь женщины к мужчине? Ну никак. Ну не способна шлюха на это. 9-й нюанс. Любимая мантра наших предателей, ну и глупцов многочисленных, про телесные наказания жене от мужа в русских семьях. И истерички аж захлебываются в обвинениях. Наверное, каждый не раз слышал это знаменитое вранье. Домострой предписывал бить. Хватит врать. Хватит. В лекции «Домострой предков» мы все это разбирали. Напоминаю 42 главу «Домостроя». Цитирую. «А увидит муж, что у жены непорядок и услуг, или не так все, как в книге это изложено, сумел бы свою жену наставлять да учить полезным советом». Точка. Где тут битье завравшиеся истерички? Повторяю, написано «учить советом». Мужчина домом не занимался. Это женское дело. И даже если брать слуг, цитирую, «за всем порядком жена бы следила, да наставляла слуг и добром, и лихом». Кто не понял, повторяю. Если даже слуг наказывала, то наказывала только женщина. Люди, когда же вы наконец поймете, что пропаганда вам бесконечно врет, врет и врет? 10. О принятии семейных решений. Кто был главным в русском браке, по крайней мере, первые десятки лет? Нет, не муж. Ну не врите! и, конечно, не жена. Много ли понимают о жизни глупые мальчики и девочки в свои 12-15 лет? Да еще с гормонами в заднице. Главный в русской семье – Большак. Его жена. Вот двое людей. Большак и его жена. Люди за 50 с расчетливым разумом и холодным сердцем. То есть имеем постоянный надзор старшего поколения. И мощнейший прессинг морали. Очень жесткое соблюдение обычаев предков. Кто не понял, это я про такие понятия, как позор, стыд и грех. Только взрослые люди за 50 и никто другой решали, как молодым жить, к чему стремиться и даже когда детей зачинать. Даже так. Большак и его жена. И так было 7,5 тысяч лет. Сравните с вашими 30-летними понтами. 30 лет и 7,5 тысяч. Там счастье, а вы в дерьме. Что еще важно понимать? Семейные устои наших предков жили веками. Но есть уважение к русской женщине. Настоящее, глубокое уважение к русской женщине. А есть юридические права физиологического существа. Это разные понятия. Более того, за 20 век стараниями фемок это стали взаимоисключающие понятия. Святое отношение к русской женщине, оно не по полу. Не каждая достойна уважения. Есть уважение к матери своих детей, к трудолюбивой хозяйке, к заботливой и любящей жене. И только! А юридические права нужны шлюхам, ведь к ним нет уважения. Им нужны права. Но люди оттупели настолько, что не способны понять азбучное русское от предков. Чем больше юридических прав у женщины, тем меньше к ней уважения. Вот так. С историей брака на Руси первую часть мы закончили, про историю все. Все. Теперь вторая часть. От счастья предков перейдем к страшилкам современных незамужних женщин. Очень такая горькая тема. Давайте скажем честно. Русский брак почти уничтожен. Планомерно и целенаправленно уничтожен. Да, есть исключения, слава богу. Но исключения подтверждают правила. Полная семья, счастье материнства, дети. Все старательно смешано с грязью, продажными пропагандистами. Банальная манипуляция женским сознанием последних 100 лет. Именно 100 лет. Сначала советская власть 70 лет рушила семьи, заставляя женщин работать на заводах, НИИ, крича из каждого утюга про кухонное рабство. Вот на этой картинке 36-й – это плакаты 30-х годов. Очень наглядно. Ну а последние 30 лет нашим женщинам стараниями халуев Запада, ну и предателей, навязывались идеологии проституции, гнилого феминизма, ЛГБТ, ну и, конечно, дурных женских понтов «Мое право». Самые умные девушки уже поняли, что их обманули. Все больше и больше становится женских выступлений за традиционную семью и против мерзости Запада. Я не раз уже приводил пример колумбистки Марии Алексеевой. У нее есть чудная статья «Как перестать быть мерзкой и токсичной бабой» или «Что такое российский феминизм». Также приводил пример статьи детской писательницы и поэтессы Анастасии Мамот. А вот недавно молодая журналистка Анастасия Лубенец выдала достаточно хороший ролик про важность семьи и про вред половой распущенности для молодых женщин. У нас с ней даже статистика похожая. Но дальше для вас будет мужской взгляд на весь этот ужас. Плюс будет циничная психология. Плюс будут советы парням. Говорить буду о женщинах. Во-первых, потому что русскую семью хранила раньше и может сохранить сегодня только женщина. Русская женщина. Во-вторых, потому что либеральная прозападная пропаганда последние 30 лет била именно по женщинам. Но если нельзя военным путем уничтожить Россию, используются вот такие методы. Ведь достаточно женщинам промыть мозги, и тут же получите массовые разводы, проблемы с семьей, демографией, моралью. Женский потенциал уже 30 лет совершенно сознательно направляют на деградацию и разрушение. Окна Овертона никто не отменял. Они работают. Уничтожение русской семьи, как ячейки общества, есть уничтожение страны. Конечно, вот моя правда о разводах очень многим неприятна. Особенно тем разведенкам, кто не шмогла. При посещении семейного психолога выясняется, что у 100% разведенных женщин виноваты все, кроме нее. Ну, женщины не признают своих ошибок, а значит что? Либо повторяют их снова или сидят в дерьме. Но сегодня и многие псевдомужчины тоже не воспринимают ни правду, ни критику. Так вот, дальше я буду тыкать вас носом в ваше же дерьмо. Потому что Родина важнее ваших понтов. Да, наверное, правомерен вопрос. Автор, вы же все по истории, почему именно вы? Во-первых, делюсь знаниями. У меня достаточно много образований. По убогим критериям современности имею 5 высших. Конечно, на мои взгляды сильно влияют маркетинг и психология. Очень сильно. Поэтому вижу и пропаганду Запада, и глупость людей, и банальное обезьянничество. Во-вторых, ну, сам это прошел. Информация об авторе. 58 лет, женат, отец 3 взрослых детей. Уже 2 дедушка. Ну и в-третьих, повторю золотые слова Верещагина. Мне за державу обидно. Вот цель всего то, что скажу дальше, указать вам горький диагноз. Очень горький. Очень неприятная правда. Но ведь именно непонимание этой правды, этой семейной истины является причиной большинства разводов. Понятно, что мой диагноз не все поймут. Подозреваю, что после моей правды матки будет трясти от злобы и ненависти 1000 одиноких шлюх, разведенок и фемок. Но за моими словами стоит 7500 лет счастливых браков наших предков. Так что утрётесь. 38-е изображение. Итак, раздел о негодности современных женщин к браку. Начну с 4 цитат мудрых людей, проживших в браке долгую и счастливую жизнь. Цитата 1. Протоиерей Илья Шугаев о влюбленности и любви. «Все вы надеетесь вступить в брак по любви. Но вступить в брак по любви невозможно. Более того, я бы даже сказал, что еще ни один человек на земле не вступал в брак по любви. Звучит неприятно и страшно. То, на что надеется практически каждый молодой человек, оказывается невозможным. Точка. Вторая цитата. Тоже семейный человек, тоже в возрасте. Протоиерей Глеб Каледа. Человек научается любви в браке. Вступая в брак, надо быть готовым на повседневный, ежечасный подвиг любви. Человек любит не того, кто ее любит, а того, о ком он заботится. И забота о другом увеличивает любовь к этому другому. Любовь внутри семьи возрастает на взаимной заботе. Различие способностей и возможностей членов семьи, взаимодополняемость психологии и физиологии мужа и жены создают необходимость для деятельной и внимательной любви друг к другу. Точка. Третья цитата. Еще один проживший счастливую жизнь человек, русский протоиерей и психолог Андрей Лоргус. Обладание властью не привилегия, а ответственность за исполнение той или иной функции. Власть в семье – необходимое качество семейных отношений, которые обеспечивают успешное исполнение, например, функции контроля и соблюдения порядков и правил, или функции распределения финансов, ведения хозяйства. Точка. Четвертая цитата. Епископ Василий, который Родзянко, говорил так. «Муж и жена, до этого жених и невеста, после этого родители, должны самим своим существованием, самой своей жизнью, своим взаимопроникновением души и тела создать единство, нерушимое и скрепленное любовью, любовью, которая охватывает все». Точка. Вот такие 4 очень интересных цитаты. Ну а для тех, кто из этих цитат так ничего и не понял, будем разбирать очень подробнее дальше. Итак, брак сегодня – это ужас для потреблялок и шлюх. Почему? Потому что 4 пятых молодых женщин и до половины парней негодны к браку. И молодых, и тех, кто за 30, и тех, кто за 40. И когда какая-то овца или баран орет: «Да я, да я!» Вот именно вы и негодны. Негодны в 18, негодны в 25, негодны в 35. Подчеркиваю, не готовы, а именно негодны. Жаждущие надеть кольцо, вы не понимаете, что такое жить в браке. Вы не понимаете, что такое любимый человек. Вы не понимаете, что такое быт семьи. Не понимаете, что такое забота друг о друге, бюджет семьи. И как бы вы ни понтовались, вы негодны к браку. Вот поэтому вы и одиноки. И ваши глупые вопли или понты не изменят вашего одиночества. Да, интернет забит женской глупостью. А кто сказал, что ее нужно читать? Разруха начинается с головы, с морали, с поведения и привычек. Давайте начнем со статистики. Вспомним жуткие цифры статистики об одиночестве женщин. Эти цифры всем доступны, но почему-то их не приводят в зомбоящики. Проценты взяты из переписи населения, из Росстата последних лет, из ВЦИОМа, из данных про западные платформы о психологии отношений фаза роста и из центра портала Суперджоп. Итак, по-нашему, как у нас все хорошо, Росстату, в 2019 и 2018 годах на каждые 1000 браков приходится 650 разводов. В 2020 уже 732 развода на 1000. Для понимания промывки ваших мозгов, всего 30 лет назад, всего 30, до всей этой либерально-западной пропаганды это показатель составлял 42%. А 70 лет назад всего 4%. Но даже эти 65-70% разводов – это в среднем. А вот цифры регионов гораздо выше. Магаданская область – 86% разводов. Ленинградская – 80%. Ненецкий округ – 79%. Это официальные разводы. А сколько пар просто разъехалось? Ведь если люди не дошли до ЗАГСа, то и Росстат их развод не знает. А вот в фазе роста на 1829 разводов. И вот эта цифра более реальна. То есть к Росстату имеем плюс 18%. 83% разводов. Первое место в мире. Осознайте это. Российская Федерация — первое место в мире по разводам. Например, по Евростату 2019 года в Германии 40%, в Венгрии 37,7%, в Австрии 35%, в православной Греции 22%. Повторяю, Греция в 4 раза меньше нашего. В 4 раза. А в Турции, Египте, Иране там вообще там процентов 14, ну иногда бывает к 20 ближе. И как их 14 с нашими 83%? Сравнили? Первое место в мире. Инициаторами разводов были женщины. По Росстату 67%. По Супержобу 87%. По опросам в 92%. То есть статистика нам говорит, именно женщины рушат семьи. Рушат, наплевав на все. Гадя и на свою жизнь, и на жизнь детей. Браков с несовершеннолетними детьми было расторгнуто в 2019 году, по данным судов, 52,8%. А вот по Супержобу 88%. Количество матерей-одиночек в России за последние 20 лет западной пропаганды выросло в 3 раза. 300%. На 2018 год, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, из 17 миллионов семей в России матери-одиночки составляют более 5 миллионов. 5 из 17. 5 миллионов одиночек. Одинокие горе-мамаши составляли 7% в 89 году, 10-12 в 2002, 15-18 в 2010 и треть нынче. Рост на глазах. Что имеем? имеем кризис традиционной полной семьи под воздействием враждебной пропаганды. Напомню, что вот даже эта статистика, она страшно заниженная, так как разведенные и овдовевшие женщины с детьми матерями-одиночками не признаются. Вот такое чудное вранье наших чиновников. Повторяю, разведенные женщины, дети которых растут в неполной семье без отцов, по законам Российской Федерации матерями-одиночки не считаются. А то ведь цифры будут еще ужаснее. Ну зачем? Еще статистика для тех, которые разводятся. После развода повторно начать семейную жизнь пытается не более трети женщин. И у более 90% не получается. Каждая женщина, я подчеркну, каждая разводящаяся женщина на 300% уверена в своей исключительности, неповторимости. Да смешно. Дура. Цитирую из женского форума. Когда развелась с мужем, была уверена, что скоро выйду замуж. Молода, хороша собой. Словом, свободная молодая женщина. Поклонников было море. Но не то, что жениться. Даже жить вместе никто не согласился. Конец цитаты. Теперь переведу вам с женского на мужской. У неверной жены были временные партнеры по сексу. Дурочка считала их поклонниками и развелась. Но для этих мужчин она была обычной шлюхой. Встреча на часик с замужней шалавой без обязательств. Ну а что? А вот только жить с этой шалавой никто не собирался. Вот так женщины свои фантазии считают реальностью. А потом сидят в дерьме по уши. Поясняю, женщина живет чувствами, верит ушами и не способна просчитать свое завтра. Никогда не способна. По России сегодня больше 50% женщин одиноки, то есть вообще без мужчины. Опять же, это в среднем. Если по переписи одиноких женщин даже в Сыктывкаре 49%, в Воркуте и Ухте 47%, то одиночек в женских областях Ивановской, Ярославской, Тульской, то там вообще зашкаливает. А в среднем каждая вторая женщина в России одинока. Это такая ужасная статистика. Но никто не бьет в набат. Наших предателей такое положение в России устраивает. Потребляйте и подыхайте в одиночестве. Итак, статистика говорит однозначно. Семью разрушает женщина. Первое место в мире по разводам. Из-за вас, женщины. Конечно, дамы свою вину отрицают. Обычное оправдание после моих цифр. Да, подают на развод женщину, но виноват мужик. Дамочки, позиция страуса вам не поможет. 83% разводов сделали вы. Горькая правда жизни, что как бы вы ни понтовались, как бы вы ни выеживались, но по статистике почти все женщины после развода больше замуж не выйдут. Я напомню цифры. Сухой, мерзкой статистики. Даже для 32-летней женщины с ребенком шансы выйти замуж составляют 7%. А максимальные шансы у нее были в 25 лет, а далее с каждым годом вероятность падает на 8%. Вы вдумайтесь, 32 года, 32, всего 7%. И это при, если милый характер, красота и сексуальность. А у стервы, истерички или фемки это сразу 0,0. Ну не нужны мужчинам фемки. Если посмотреть по возрасту дальше, то из разведенных женщин в 40 лет выходит замуж лишь 2,5%. А 97,5% остаются одинокими. 97,5%. Это статистика. Первый брак у женщины будет последним. Вот такой облом, сударыня. Закончу статистику циничной и горькой правдой. Вы развелись, так как вы негодны к браку. Да-да, вот лично вы негодны. А второй раз замуж вы не выйдете, потому что второй раз не найдется такого дурака, который бы согласился жениться на такой пустышке. Как тут не вспомнить великого Александра Пушкина и его сказку о рыбаке и рыбке? Дамы, вот разбитое корыто вашей жизни. Получите, распишитесь. Ну что, одинокие, но в короне? Да вы еживались, да разводились. Вы никому не нужны. Ваша жизнь никчемна и пуста. И перерождения души тоже не будет. Вы – отходы человечества. Вместе с Гейробой. Ну а для тех, кто может думать, давайте копнем глубже. А в чем смысл брака? Я не издеваюсь. Это серьезный вопрос. Если у вас в голове нет представления о смысле брака, если вы не понимаете, что такое любимый человек, если вы не знаете, что каждому из вас нужно от отношений, вы не годны к браку. Последние десятилетия наши мерзкие СМИ, служа Западу, целенаправленно крушат традиционную русскую семью. Унижают мужчин, тиражируются измены, разврат, пороки. Людям сегодня усиленно внедряется мысль: лучше жить одному, институт брака нужно ликвидировать. Цель нашей горе-элитки проста. Люди должны превратиться в озлобленных друг на друга одиночек, которыми очень легко управлять. Кстати, действительно легко. Пропаганда уже визжит из каждого утюга, что лучшая семья – это ЛГБТ-семья. И наши артисточки это показывают. Идет промывка мозгов. Здоровая русская семья – это кость в горле у тех, кто стремится уничтожить наш мир и создать новый миропорядок рабов в цифровом концлагере. Рабы – это вы. Все, кто не в браке. Люди русские, вступающие в традиционный русский брак. Поймите, вы идете и против глобалистов, и против насаждения феминизма, и против массированной пропаганды из всех щелей. Но идя против западной мерзости, нужно самим понимать, в чем же смысл нашего русского брака. Вот тысячи женщин, начитавших тупых любовных романов, романов для идиоток, насмотревшись Голливуда или просто повторяя бред подруг, кричат на форумах, что смысл брака – это любовь, которая с годами должна только крепнуть. А если развод, значит, любви не было. Вот такое черно-белое. Хотите правду? Ты дура. Ведь брак по любви – это изобретение последних веков. У наших предков веками были счастливые браки с любовью. Но при этом ни знатные люди, ни крестьяне браков по любви не заключали. И жили счастливо. Все как обычно. Жизнь не совпадает с бабскими фантазиями. Ай-яй-яй. Не удержусь, контрольный выстрел. А как быть с тем, что влюбленность за 2-3 года всегда утихает? Всегда. А? Ой, какой плохой автор. Задает каверзные вопросы. Сегодня форумы и соцсети забиты фразами для идиоток. Фразами, не имеющими никакого отношения к реальной счастливой жизни. Я вам приведу 3 наиболее популярных бреда сивой кобылы. Итак, цитирую женские форумы. Вы заслуживаете быть с кем-то, кто сделает вас счастливым, тем, кто не усложнит вашу жизнь, тем, кто не сделает вам больно. Точка. Вторая. Не будьте прислугой для ничтожеств, возомнивших себя мужчинами. Третье. Брак – это пережитки домостроевских времен, когда к женщине относились как к вещи, брали замуж и содержали ее и ее детей. Точка. Знаете, вот к двум последним, согласно современной западной идеологии, надо добавить 2 слова. Работай, лошадь! А с точки зрения психологии счастливого брака нужно понимать, что тиражирование подобных текстов – это не безмозглость и не женская глупость или там женские понты. Это сознательные действия по разрушению семьи. Но people хавает. Хотя подобный бред на 200% разрушает отношения и ведет к разводу. Вообще брак в нашей стране сегодня превратился в пышное празднование и развод с проблемами. Я назову вещи своими именами. Если у женщины мужа никогда не было, то ее что? Назовут никудышной. Ну, за спиной, конечно. И естественно, женщина хочет для галочки выскочить замуж. Ну, хоть за кого-нибудь. Пусть даже на короткий период. У некоторых теток доходит до нелепости. Хотела только подвенечное платье и машину с лентами. Фактически празднование – это что? Это праздник понтов. Женских понтов. Она оденет белое платье. Ее будут фотографировать. Ее будут снимать на видео. Ну, как кинозвезду. соберется много гостей, будет пьянка. Какая главная причина заключения такого брака? Давление женщины, которой хочется тупо выложить в интернет свои свадебные фото, похвастаться колечком перед подружками. А спустя небольшой период времени можно и развестись с криками «Какой козел и попался!». Вот и вся подноготная того, что вы видите на каждом углу всех этих миллионов разводов. Да, некоторые дамы сохраняют брак. Почему? Потому что ей критичен штамп о браке. Вот не секрет, что многие замужние женщины ведут себя высокомерно по отношению к незамужним. И что? Незамужние напрягаются. А если мужа нет, значит что? Дама пропащая, никудышная. То есть неуверенной в себе женщине важно получить внешнее признание в виде штампа. Тогда она сама признает свою ценность. То есть статус замужем – такой символ женской состоятельности. А мораль, муж, дети – да и плевать. Но, конечно, такая замуж негодна. Совсем негодна. Если даже просто посмотреть современные свадебные фотографии, вот так, непредвзято, возникает какое-то ощущение невероятной пошлости. Вульгарные речи. Жених с зубами чулок с жены снимает, невеста на нем скачет. Куча пьяных рыл гостей бесится в ресторане. Вот эта корова залезла на стол, а эта со всеми лезет целоваться, этот вообще нажрался, валяется. Да от вашей свадьбы и от вашей невесты блевать хочется. Игры пьяных животных. Раб остается рабом. Стремление бедных людей шикануть один раз в их убогой жизни и закатить пир на весь мир вызывает лишь чувство презрения к этим рабам. Вот ради чего? А ведь они еще деньги платят, кредиты берут. В течение десятилетий западные женщины сокращали и сокращали свои обязанности семье. А сейчас это что? Пришло в Россию. Вот только женщины уже доигрались до, мягко говоря, отрицания полного. Даже парни лет 20, у которых должны гормоны играть, уже не играют. Они задают простой, циничный вопрос. Что сегодня мужчина получит от брака? И вот выясняется, что за воплями «дай, дай, дай» – ничего. Ужас в том, что миллионы женщин дают ответ. Только один ответ. Я цитирую форум «писечку». Да, я понимаю, тут же вопли шлюх. Секс, секс. Да заткнитесь вы уже, убогие. Для секса не надо жениться. Вокруг полно проституток. А что еще? Кроме. Питания нет. Молодые женщины еду готовить не умеют и не хотят уметь. Помните, я тебе не кухарка. Забота о муже тоже нет. Ныне женщина даже оторвавшуюся пуговицу не пришьет. Опять же, нынче известно, я тебе не служанка. Уют и чистоту дома вообще мало кто умеет. Помните, я тебе не домработница. Поддержки мужа тоже нет. Есть только алчное, ты мало зарабатываешь. Ну а спокойствие мужа дома несовместимо с ее истериками и выносом мозга. А можно узнать, зачем тогда нужна такая жена-пустышка? Дамы, возьмите меня замуж. Вы бесполезны. Вы ноль. Замуж негодны. Давайте рассмотрим проблему еще глубже. А кто нынче вступает в брак? Как инструмент давайте используем психологию. С точки зрения и морали, и брака всех мужчин и женщин нашей страны можно очень упрощенно разделить на 4 группы. 2 женские группы – русские женщины и западные шлюхи. 2 мужские – хозяин дома и инфантильный сынок. Вот такие 4 группы. Постоянно повторяю, нет каких-то абстрактных женщин, желающих выйти замуж. Есть наши милые, прекрасные русские женщины. И есть убогие западные торговки сексом. И не надо их объединять. На первых можно жениться. Вторые замуж негодны. Гоните их. Естественно, каждая шлюха второй группы кричит «Я русская женщина». Да с чего бы вдруг? Мальчики молодые, повторяю, все торговки сексом негодны замуж. Как бы хорошо они ни выглядели, и какой бы размер груди у нее бы не был. И да, очень жалко, что под воздействием враждебной пропаганды Запада процент наших женщин все уменьшается, а процент западных шлюх все растет. Молодые парни сегодня очень часто говорят, вокруг одни шлюхи. Но, ребята, это все-таки поверхностный взгляд. Конечно, продавщиц секса много, очень много. В столицах до 80-85%. По всей стране это 2/3 молодых женщин. То есть, грубо говоря, до 30-35 лет. Но вы просто не видите других, понимаете? Знаете, например, в Петрограде 1918 года на вот такой первый взгляд были сплошь коротко стриженные, неряшливо одетые, сутулые работницы фабрик с кривой рожей и в грубых ботинках. А все дворянки куда-то исчезли, их не было видно. Но ведь они были. Аналогично и сегодня. Правит бал алчность, распущенность и проституция. А чистота и порядочность забита в угол. Но люди русские, почему вы самоустранились от моральной оценки женских мерзостей? Вот у наших предков было немыслимо хвастаться отсутствием морали. Сегодня сотни наших шлюх в Турции занимаются проституцией. А приехав, хвастаются. Интернет забит женской дуростью. Он джентльмен. Почему никто из вас не одернул эту шлюху? На всю страну против был только пост башкирской учительницы Галимовой. И тогда вся эта мразь заклевала настоящую женщину. Но я повторю за ней. Ты была турецкой подстилкой. Это мерзость. Предатели фемки орут. Это ее тело, это ее право. Да, ее право. А вот наше право тыкать таким шалавом в морду. Ты грязная шлюха. Перефразируя легендарное, чтобы земля горела под ногами, чтобы шлюхи слышали эту правду везде, чтобы эта тварь боялась на улицу выйти. Это наша земля. Наша, а не их. Теперь вернемся к психологии брака. Брака, в котором была любовь. Почему сегодня фраза «они жили долго и счастливо» перестала быть финалом сказки для детей? Почему она превратилась в буквально понимаемые жизненные цели женщин? Ну это же бред. Ну как можно этого не видеть? В любом браке, абсолютно в любом, приходится иметь дело с болезнями, потерей работы, финансовыми трудностями, кризисом веры в любимого человека, переоценкой ценностей, уходом из жизни родителей. А у кого-то есть еще трагедии игромании, алкоголизма, наркомании. Да даже в любой в семье без всего этого будут разногласия по теме секса, денег, времени вместе, воспитания детей, да еще 100 тысяч причин. Вы будете переживать эти разногласия на протяжении всей вашей семейной жизни. Постоянное и неизменное счастье попросту невозможно достичь. Это не лепится для идиотов. Ощущение счастья приходит и уходит, как друзья в день рождения, как выигрыш вашей любимой футбольной команды или, прости господи, мода. Молодые женщины дико упрямо считают, придет любовь и все решится. Дура. Хрен тебе. Откуда вот эта глупость? Так и женщины просто обезьянничают за тупыми сериалами, фильмами Голливуда, женскими романами, за эстрадой, за подругами. Действительно, с той же российской эстрады вы беспрерывно слышите песни о любви, как она важна, что отношения нужно строить только на людьми. Правда, знаете, что не показывают? Закадровый хохот над дурочками. А по телевизору вы видите наоборот, постоянную ругань, споры, недовольство, претензии. Ну, в подсознание закладывается. И безмозглые все это впитывают, как губка. Вот вам контрольный вопрос. Если пройдет влюбленность, что останется в сухом остатке? Негатив. Вот вам, дамы, и конец придуманных отношений. Кстати, мужчины об этом вообще не задумываются. А грустная правда жизни в том, что любовь бывает разная. Знаете ли вы, что психоаналитика выделяет 5 типов любви? 5. Но игнорируя секс двух лишь животных, остановлюсь на 2 главных типов. Влюбленность и зрелая. Потому что чаще всего это бывает. Влюбленность – это удел молодых. Порой ее называют гормональной любовью. Это сочетание подарка себя и физической страсти. Человек предлагает себя другому, плюс соблазнение, вовлечение другого в свою орбиту, такое сильное чувство привязанности. Оно подразумевает симпатию к человеку, желание находиться рядом, испытывать от него эмоции. Да, поведение одного влюбленного сильно отличается от поведения другого, потому что степень влюбленности каждого всегда разная. Да, влюбленность слепая. Влюбленность видеть другого не таким, как он есть, а какое-то представление, тот образ. В этом образе больше меня, моих желаний, чем того реального другого. Такой чистый самообман. Гормональная любовь идет из внутреннего дефицита. Хочет восполнить его за счет другого. Хочет больше получать. Хочет безраздельно владеть. Но связь, вот эта вот влюбленность, она в этом типе любви, она временная. Она слабеет. Сегодня сильная. А завтра влюбленность прошла. Не случайно говорят, что любовь живет 2-3 года. Это как раз тот период влюбленности, когда мальчики и девочки присыщаются друг другом. Молодость, да, любит как умеет, впадая в эмоциональные зависимости. А потом начинается серьезная семейная жизнь. А многие, ввиду своей инфантильности или животной тупости, оказываются к ней совершенно не готовы. А дурочки вообще хотят, что вернуться в конфетно-букетный период, чтобы жизнь у них опять заиграла красками. И потом так удивляются, почему они в дерьме. А заслужил. Второй тип – зрелая любовь. Абсолютно не сочетается с влюбленностью. И это естественно. Откуда вначале взяться зрелости чувств? Но если в 15-20 лет гормоны бушуют, то зрелая любовь, в первую очередь, это доверие. Вот у двуногих животных это созависимые отношения. То есть любовь – сделка, любовь – эксплуатация. А зрелая любовь – это не собственническая любовь. Партнера уважают, а не используют для удовлетворения своих потребностей. Это постоянные, теплые и надежные, эмоционально стабильные отношения. Если, значит, проецировать на женщин, то без женских истерик, без раскаяний, без заверений вечной любви. Чтобы вы понимали, без ограничений свободы любимого и без использования любимого в своих целях. Я повторяю, без любых женских манипуляций, столь обожаемых неадекватными дамами. Чтобы было понятнее, приведу пример женской дурости любого возраста. Фраза начинается с «Если ты меня любишь, то…» Ну и дальше можно все что угодно. «Не пойдешь на футбол», «Должен провести этот вечер со мной», «Прекрати общаться со своими друзьями», «Купишь мне шубу» и т.д. и т.п. Молодые женщины, повторяю, любовь не решит и не сохранит ваш брак. Сохранить его можете только вы сами, выстраивая его шаг за шагом, сознательно выстраивая, не следуя идиотским советам женских форумов или «а как получится», а осознанно. Зрелая любовь – это результат душевной или, можно сказать, духовной работы. Это не сказка, это надо строить. Это надо работать. Но работать сегодня любят немногие. Это нужно быть человеком. Человеком с большой буквы. А не двуногим животным. Сегодня большинство и женщин, и мужчин не хотят работать над отношениями. И плывут по течению, как дерьмо. Еще раз повторяю. Большинство главных хранительниц семьи, женщин, живет не как надо, а как получится. То есть влюбляются, скандалят, устраивают страстный секс, мирятся, периодически что-то требуют, манипулируют. Ну, охладев, каждый в таком браке живет просто своей жизнью или заводит новые отношения, которые развиваются по тому же гнилому сценарию. Повторяю, чтобы отношения радовали, над ними нужно работать. Ах, вам лень? Живи одна. Теперь возвращаюсь к вопросу, а в чем же смысл брака, нашего русского брака? Смысл брака не в счастье, дурочки вы. Любовь не в том, чтобы постоянно осчастливливать партнера или себя самого, как пишут в интернете тупые животные. Есть всего три смысла русского брака. Всего три. И они всегда такими и были. Просто вы об этом забыли. Именно по этим трем смыслам жили наши предки 7500 лет. Итак, три смысла – в детях, в заботе друг о друге и в росте. Если вы этого не знаете, вы неграмотны или глупы. С детьми все понятно. Существа, не желающие иметь детей, людьми считаться не могут. Понятно, что есть медицина, по медицине кто-то не может. Но желать детей – женщина обязана. Или это не женщина? Второй смысл брака – это поддержка друг друга. Поддержка означает не только, что вы всегда стоите на стороне партнера, помогаете ему, прикрываете его тыл, но иногда, то есть когда необходимо, выступаете с ним в спор, если вы считаете, что партнер поступает глупо или дурно. По-настоящему любящие люди посвящают свои сердца тем, кого любят, и отношениям, которые они дорожат. Ну и третий смысл русского брака – рост как личности, личностный, так и духовный. Это то самое чувство, которого у двуногих баранов просто нет. Чувство, что я в семье расту, я совершенствуюсь. Это дает человеку глубокое удовлетворение. Ну, если вы еще человек, при нашей деградации. Вот все три смысла брака. Все остальное – бредовые фантазии шлюх. Ну, или вымыслы алчных писательниц. К реальной жизни отношения не имеющие. А нагляднее всего объясняют диагноз «негодна» пожилые женщины-психологи. Ну, у нее и знания, и опыт жизни. Знаете, одна очень мудрая женщина-психолог. Ее сейчас уже нет, царство ей небесное, возрастом за 70. Она всегда повторяла, я ее процитирую. «Каждая женщина, вот каждая женщина имеет безусловное право обгадить собственную жизнь. Но умные женщины этим правом не пользуются». Точка. Золотые слова. Правда, потом для своих без пациентов она добавляла. Но сколько же у нас дур. И с каждым годом промывки женских мозгов все больше и больше женщин нашей России этим правом обгадить и себя, и себе, и все вокруг пользуются. А потом, сидя по уши в дерьме, все они разными словами, но говорят одно и то же. Упрямая бабская, я все делала правильно, и рыдая американская, почему мне так не повезло? Так вот, вы все делали ошибочно, и сидение в дерьме лично вы заслужили. Вот так. Теперь наглядные примеры негодности женщин к браку. Это все из жизни, из разрушенных пар. Данных сегодня полно, потому что сейчас что? Модно обезьяничать Запад и ходить к семейному психологу. Все эти данные собираются, накапливаются. Напомню, что психолог не даст вам советов. Там у них все вежливо, все толерантно. Люди старшего поколения, которых вот минимум половина среди моих слушателей, пожалуйста, осознайте, насколько соцсети и зомбоящик уничтожили мораль у ваших внучек, дочек. Вы просто этого не видите, увы. Повторяю, огромное количество молодых женщин негодны для брака. Давайте сорвем покровы с истории обмана женщин. Разберем 10 самых волнующих тем. Всего 10. Их, конечно, намного больше. Но хотя бы 10. Большинство молодых женщин не хотят понимать простых истин. Не хотят понимать древние правды наших предков. И потом сидят в дерьме по уши. От школьниц и уже с годами до 50-летних теток. Но сидят с понтами. Помните, женщина никому ничего не должна. Для этих тысяч и тысяч тупых продавщиц тела есть только деньги и секс. Ну что, сидите в дерьме, так вам и надо. Итак, тема первая. Про секс до брака. Более 30 лет сильнейшая прозападная пропаганда вбивала каждой девочке, что самое важное в ее жизни – это ее право секса. Чем все эти годы занимались мамочки, совершенно непонятно. Но толку ноль. Девочки без мозгов. Физиология у мужчин и женщин разная. Давайте вспомним притчу. Ключ, открывающий любой замок, отличный ключ. А вот замок, который открывается любым ключом, дерьмовый замок. Недаром именно про женщин есть термин «потасканное». Я вам процитирую мужской форум с очень наглядной фразой. «Дорогой, я буду тебя звать Боинг, ты у меня 767-й». Ну, не слабо так погуляла. А вот только мужчина после сотен постелей физиологически не изменится. Ну, если не брать опасность венерических болезней или СПИДа. А вот для женщины частая смена партнера и изменение размеров одного органа у разных мужчин быстро приведет к подавлению удовольствия, секса и последующей фригидности. Будет бревно. Это физиология женщины. Учите медицину, дуры! И понты это не поменяют. А резиновая женщина мужчине неинтересна. Ну а потом фригидные шлюхи пишут на форумах, цитирую женский форум: если мужчина не содержит, не дарит дорогих подарков, то секс не имеет смысла. Все, она уже фригидна, ей ничего не надо. Доигралась шалава с сексом. И женская фригидность в связи с распущенностью молодежи все растет и растет. В знаменитом сборнике «Мемуары Омеги» его автор Михаил утверждает, что минимум 70% современных молодых женщин фригидны. Но это близко к моей оценке в 2/3. И, конечно, влюбиться это бревно тоже не способно. Никак. А женщина, которая не может влюбиться, не годна замуж. Надеюсь, понятно, что вот эти двуногие животные не годны в жены. Недаром есть русская фраза от предков: в девках можно засидеться, а вот залежаться нельзя. Вот так, не в бровь, а в глаз. Тема вторая. Про женскую алчность. У тысяч и тысяч прозападных женщин в нашей стране есть сегодня только деньги и продажа секса. Ничего больше. Три цитаты в женских форумах для наглядности. Первое. Сейчас, когда деньги есть, вообще нет мотивации выходить замуж. Сейчас меня просто до глубины души задевает, как он вообще посмел на меня глаза поднять. Я зарабатываю больше него. Точка. Вторая цитата. Я сексуальная, я богатая. Ни на шаг себе мужло не подпущу. Мужчину нужно выбирать всегда. Обеспечена. Точка. Третье. А за кого выходить-то? За хамов нищих? Нет уж, спаси Бог от такого. Точка. Надеюсь, понятно. Эти шлюхи не ищут близкого человека. Это не женщина. Это тупое, алчное животное, продающее секс. Ну, та же проститутка, только с понтами. Какой брак? Вы о чем? Негодна! Да, забавно про нищих прозвучало. Нищий парень – это какой? В 2019 году в одной крупной фирме был опрос женщин до 30 лет. Какая зарплата должна быть у мужчины, чтобы она с ним познакомилась? 99,5% сказали больше миллиона. Вдумайтесь, вот просто. Но средняя зарплата в России 2019 года составила 38 тысяч рублей. Ну, в Питере 45. А здесь миллион. И вот эта неадекватная, алчная дура хочет замуж? Да смешно, пинка под зад. А вообще есть шикарный критерий, мальчики, советую. Женская: ищу щедрого мужчину. Вот эта фраза — шикарный критерий. Пропагандоны просто надрываются, вбивая в женские мозги убогие принципы рублевки. Мужчине важно быть щедрым, а интернет вообще забит на эту тему тупыми статьями и цитатами. Но щедрость у обычного мужчины только при съеме проститутки. Ведь в семье-то есть общий бюджет. Ну и, или это не семья, а шлюха на содержание. Наш великий русский язык что говорит? Чем щедрее мужчина на первой встрече, тем на меньший срок ему нужна женщина. Вот так. Поэтому услышали слово «щедрый»: гоните эту мразь! Кстати, мальчики молодые, когда вы занимаетесь сексом с такой шлюхой, она тебя глубоко презирает и ненавидит. Любовь нельзя купить. Тема третья. Про стадо. 60-е изображение. Бабушки и мамы, дорогие вы наши, вы упустили воспитание дочек, внучек. Сегодня в той же школе такой трэш. Старшие классы современной убогой школы. Парень не будет популярен, если у него нет девушки. Но если хоть какая-то девочка западет на паренька, все, пошла цепная реакция. На него начинают вешаться уже все девочки. Отбоя нет. Задевают, провоцируют, страдают. Сами секс ему предлагают. Стадный инстинкт в действии. То есть девочки не могут определить привлекательность парня и тупо напрашиваются на секс с тем, кто популярен в их социуме. А почему именно секс? Так они ничего другого-то не знают. Вы послушайте вот все эти разговоры. Волосы встают дыбом. Все разговоры и действия этих школьниц, кто с кем спал и как. Полное скотинивание. Животные инстинкты. Вот в 2019 году у школьниц 15 лет было 5100 абортов. 15 лет. 5100 абортов. Какой брак? С такой шлюхой? Замуж негодна. Вы будете смеяться, но по опросу старших школьниц 72% уверены, что проститутка выходит замуж за миллионера. Барабанная дробь. А почему? А потому что был фильм «Красотка» 90-го года с Джулией Робертс, который предатели уже 30 лет показывают в прайм-тайм. Ну и кому нужно такое дерьмо на выдане? И где при этой духовно-нравственной деградации тупые горе-мамаши? Вот сколько десятков парней было у вашей внучки, а? А без морали брак немыслим. А мораль не просто рухнула, она ниже плинтуса. Вот смотрите, например, в Петербурге ввели куриный код. На входе молоденькие девочки. Им плевать, что это фашистская сегрегация, что это запрещено Нюрнбергским трибуналом. Она бабло зарабатывает. Вот прикажут ей людей в печах сжигать или на панели стоять. Она будет исполнять. Нет морали. А когда люди называют ее фашистской подстилкой или фашистской шлюхой, она еще обижается. А может, давайте вспомним мораль наших русских женщин. Береги честь с молоду. И, кстати, женский стадный инстинкт со школы останется на всю жизнь. Мальчики, запомните, если в чисто женском отделе кто-то разведется, обязательно будут еще разводы. Тема четвертая – про красоту и внешний вид. Конечно, у некрасивых молодых женщин более низкая самооценка, есть какие-то комплексы по поводу внешности, но все это чисто женские глупости. Это вина тупой мамаши. Ну да, есть там девушка пухленькая или у нее грудь маленькая. Так на все есть любители. Ищите своих парней. Девочки без мозгов. В природе нет некрасивых женщин. Зато полным-полно дур, запустивших себя до обезьяны. Я напоминаю, любую женщину преображает прическа, макияж, одежда. Кто сегодня из молодых женщин умеет нанести макияж правильно? Одна на тысячу? Ведь лучший макияж незаметный. Это не апачи на тропе войны. А кто из женщин нынче знает цветовую гамму одежды или правила одежды? Одна на 5000, на 10. Красная с синим, пятница из-под субботы. Ну нельзя! В транспорте на горе женщин смотреть тошно. А у кого из женщин есть нынче осанка? Парни, знаете, как ржут? Ничего, что грудь впалая, зато спина колесом. А кто из молодых женщин имеет красивую походку? Одна на 10 тысяч, на 20. Вот, знаете, в нулевые на одной крутейшей презентации с массой женщин на шпильках сидящая рядом красивая дама шипела. Эти обезьяны думают, что умеют ходить на каблуках. Вот так, жестко. А у Леонида Утесова, того самого знаменитого, была песня «Моя красавица». В ней он, знаете, как издевался? «Походкой нежною, как у слона». Как мудро говорила несравненная Коко Шанель, если женщина к 30 годам не стала красавицей, то она просто дура. И это не про пластику, это про душу. Без любящей души женщины нет брака. Ибо сама же Коко и расшифровала, у нее есть другая фраза. «Заботьтесь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет». Вот золотые слова. Только кто их помнит, кто им следует? Другой почему-то возникает вопрос. А кто такая Коко Шанель? Это тоже диагноз. Знаете, наши предки говорили, что с возрастом душа человека выходит наружу. Если душа красивая, то с возрастом женщина хорошеет. Ну и наоборот. Но у огромного количества молодых женщин сегодня есть только злобная, склочная алчность. Замуж негодна. Тема пятая. Про проверку женщины. Народная мудрость что гласит? Перед походом в ЗАГС поклейте вместе обои. И это правильно. Потреблялка бесполезна. Замуж негодна. Мальчики вы доверчивые. Женщина после штампа не изменится. Если она, живя с вами вместе до штампа, не готовит вам еду, не убирается в доме, не заботится о вас, закатывает истерики, клянчит и клянчит денег, она таким же бесполезным ничтожеством и останется. Какая жена, господи, даром не нужна. Но это нельзя объяснить тысячам убогих продавщиц секса. Там корона на бекрень последние мозги съела. Вот я вам приведу цитату с женского форума очередную. Почему это в списках женских дел готовка, уборка, глажка? Никто не хочет тащить на себе взрослого ребенка. Точка. Бесполезно объяснять. Просто гоните из своей жизни таких пинками. Ну, почти по Высоцкому. Ты ее не брони, гони. Да, не забудьте про театр женщины. Уже прится в языцах, когда алчная молодая женщина, приехавшая из провинции, выходит замуж за жителя крупного города, быстро рожает ребенка и разводится. При таком разводе женщина как минимум выбивает половину жилплощади, а бывает, что и всю квартиру оттяпает, прикрываясь ребенком и его правами. Вот так алчные стервы достаточно легко решают квартирный вопрос в мегаполисах без всяких ипотек. Главное что? Найти дурака и пару лет поиграть в любовь. Тема шестая. Про возраст. Почему лучше возраст замужества 23-25 до? Это максимум. Потому что потом начинают давить привычки. Женщина привыкает уже жить одна, без мужика. А мозгов осознать эту проблему у нее еще нет. Они потом появятся, после климакса. Интернет забит тысячами статей. Как молодая женщина пыталась сделать карьеру, годам 32-35 став мелким начальником. И вот теперь она хочет замуж. Ведь именно так в голливудских фильмах там «Железные леди», которыми она обезьянничает. И вот мечутся по нашей стране сотни тысяч теток брачного неликвида с воплями «Ну нет нормальных мужчин». А нормальные кто у нее? А, это директор компании или хотя бы топ-менеджер. Помните, с зарплатами в миллионы. Вот такой женский прыщик с понтами. Замуж негодна. Знаете, что больше всего забавно? Что богатому мужчине тетка за 30 не нужна вообще. Он всегда возьмет помоложе, лет 18. Очень смешно при этом читать бред на женских форумах про вот этого директора фирмы. Он должен терпеть мои капризы. А зачем директору терпеть бесноватую истеричку? Да еще звезданутую. Да ты даром не нужна, карьеристка хренова. Теперь немного про разводы. Тема седьмая. Про использование в браке секса как инструмента шантажа. Обычная женская тупость. Никакого секса, пока не купим то сё, да или просто ты плохо себя вел. Это не работало никогда. Даже в советское время. Но миллионы дур наступают и наступают на эти грабли. Парень чуть потерпел, пошел налево, ну, при таком-то предложении шлюх. А забавно, что потом это горе жена вопит. Я так и знала! Знала, но делала. Вот и дура. Замуж негодна. Кстати, не зря в исламе женщина не имеет права отказать мужу в близости. В любое время дня и ночи. Тема восьмая. Хозяйка. После массовой промывки мозгов, насаждения феминизма, огромное количество женщин повторяет мейнстримы. Я тебе не служанка, я тебе не кухарка, я тебе не уборщица, ну и дальше по списку. А, дамы, вот вопрос, а вы замуж зачем выходили? В белом платье попонтоваться? Борщ варить вам западло, а быть попрошайкой нет? Я напомню, у вас муж, а не банкомат. Ах, он должен отдать вам зарплату. А с чего бы это? Вы что, умеете вести семейный бюджет? Нет. Вы вообще ничего не умеете. Вы ноль. Вы негодны к браку. И, кстати, разве это не ваш дом? Вам наплевать на уют, на чистоту? Женщина, которая не хочет обихаживать семейный быт, мужчине не нужна. Вместе с ее сексом. Даром не нужна. Я вам приведу цитату женщины, писательницы Галины Шереметьевой. Не ухаживая за мужем, женщина встает на мужской путь и считает, что муж должен выполнять ее требования и прихоти. Оскорбленная тем, что этого не происходит, она жалуется на невнимательность мужа. Точка. Вот умная женщина в яблочко. Кстати, коллеги-сексопатологи тут нашли интересную тенденцию в рекламе проституток. Забавно. Вместо «девушки без комплексов хотят познакомиться» теперь появляется «хочешь, я приеду и приготовлю тебе ужин». Вот так уже. Но глупые молодые женщины живут текущим днем. Бездумно, глупо, без мозгов совсем. Я цитирую закрытый женский форум. «Мне 27 лет, ни разу не хозяйка, а поклонников полно. Точка. Не поклонников, дамочка, а любовников. Это раз. А два, вам уже 27. Значит, совсем недолго осталось прыгать по постелям. Скоро одиночество и рыдание. Лет на 40. И ведь заслужила». Тема 9. «Муж пил». На каждом углу это женская мантра. Процитирую пару фраз. «Я развелась с этим алкоголиком, с этим алкашом, что водку хлестал в гаражах. И плач Ярославны, какая она бедная и несчастная, и все сочувствуют. А вот я не буду. Прекратите врать». Да, пьянство мужчин – большая проблема. Да, пьющий мужчина не мужик, он слабак, он безвольный. И он, конечно, виноват. Бесспорно. Вот только когда ты выходила за него замуж, он ведь еще не пил, правда? Правда в том, что пить он начал только с вами, а дальше скатился. Все ли помнят диалог у телевизора? Чудесные строки Владимира Высоцкого. «Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин все время тянет в магазин. Яблочко. Именно ты, разведенка, не смогла создать мужику уютное гнездышко. Именно ты окружила мужика беспрерывными истериками, скандалами и упреками вместо заботы. Ты, разведенка, негодна замуж. А твой бывший, он слабак. Он уходил в запой. Слабак пил, чтобы не видеть тебя. Повторяю, грубо и не по-европейски. Пил, чтобы твою мерзкую рожу не видеть. Именно ты его сделала алкоголиком. И за загубленную душу ты будешь отвечать. Ты виновна». Кстати, очень смешно слышать мечты потом этих алкоразведенок о сильном мужчине. Типа, да если бы он был не вот таким слабаком, а вот сильным, да при твоей негодности к браку, сильный мужик тебя бы гонял, как вшивого по бане, а может бы и лупил. И ты бы, ленивая неумеха, развелась еще быстрее. Ты не годна замуж. Тема 10. Про успех и деньги. Женщины всегда страшно завидуют спутницам успешных мужчин, представляя себя на их месте. Такая черная зависть. 67-е изображение. Давайте вспомним фразу из знаменитого фильма. «Чтобы быть женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта и поездить с ним по гарнизонам. Сразу ничего не бывает. Надо потрудиться. Ведь за каждым уверенно идущим по жизни мужчиной всегда стоит его женщина, которая за мужем. Замужем. Эти русские женщины помогли своим мужьям пробиться в люди. Вот умная женщина выйдет замуж за простого Ваню, но поднимет его до самого Ивана Ивановича. Но миллионы случаев обратных, когда женщина не ударила палец о палец, пока муж гробил здоровье и деньги для нее зарабатывал. Она жила собой. Она рядом как мебель. Она ничем мужу не помогала. Она обычное дерьмо. И это еще не дно. Тысяча алчных дур из хорошего парня делают подкаблучника и алкаша. Увы, современные молодые дамы обязательно хотят мужчину загнать под каблук. Ну как, в фильмах? И со слабыми получается. Часто получается. И в итоге из умного парня и души компании в институте годам в 40 получается что? Забитый алкаш. Примеров женской тупости миллионы. Конечно, сильный мужчина прорвется. И вот с такой гирей на шее. Вот только сильных мужиков все меньше и меньше. Откуда им взяться-то, если вокруг сплошные матери-одиночки? С их дурным бабским воспитанием мальчика от разведенки. Женщина воспитать мужика не способна. Ни одна мама мальчика не способна воспитать сына мужиком. Никогда. Сегодня у большинства молодых женщин скотское серое прозябание. Без любви, без мужчины, без семьи. Зато с венерическими болезнями и силиконом на продажу. И, конечно, с воплями, как ей прекрасно быть одинокой. Ну, как внушили. Что там, обезьяничаем дальше. Великолепный психотерапевт Питера, доктор медицинских наук Лев Щеглов, уже покойный, к сожалению, повторял и повторял. Женщины хотят быть любимыми. И всегда у них главный вопрос – кем? А надо-то самой любить. Самой! Понимаете? Самой! Декабристки были великими русскими женщинами. Не потому, что они мерились подарками мужей, а потому, что декабристки свою жизнь бросили на алтарь мужа. Вот поэтому их ценят веками. А кто из вас сегодня на такое не способен? Никто. Повторяю, русская женщина жила мужем, а западная шлюха никому не нужна. Умные женщины со мной согласятся. Тоскливо, когда никто о тебе не вспоминает. Очень тоскливо, когда дома никто не ждет. Когда мужчины проходят мимо тебя, как мимо пустого места. Когда в доме не пахнет мужиком. Да, бывает плохо пахнет. Но даже это для тебя родной дом. И это тоже называется семейными узами. Но попробуйте, ну хоть попробуйте осознать мечту. Есть человек, за чьей спиной можно укрыться чуть ли не от всех земных бед, от скудости, неприкаянности, от людской злобы. Все это можно только ощутить, пережить, пропустить через себя и помнить всю оставшуюся жизнь. Тем более, что очень многие женщины сегодня не способны сохранить чувства. Не растратить на суетные, не погубить в бабском озлоблении, не утопить в обыденности. Жизнь-то по-всякому оборачивается. Увы, все, о чем я говорю, осознается женщинами. Только осознается далеко потом, когда возраст, болезни не дают больше сил невротичной психике. Когда поздно пить боржоми. Обычная женская жизнь. Тупые понты, переходящие в рыдания. Вот вам еще одна мудрая женская цитата от той же писательницы Галины Шереметьевой. «Победить женщина может только заботой и лаской. Именно забота является тем, от чего мужчина никогда не откажется. И всегда необходимо помнить, что отдавать нужно, ничего не желая взамен. Точка». Вот это слова умной русской женщины. Кто еще может услышать ее? В заключение несколько циничных советов о выборе спутницы жизни. Многие молодые парни боятся создавать семьи, потому что их друзья, знакомые или развелись, или почти развелись, очень несчастные. Мальчики молодые и доверчивые, забудьте вы сказки. Две половинки, которые разбросаны по миру, но должны идти друг друга, слиться, это миф. Красивый, но миф. Брак не имеет отношения к влюбленности. Конечно, хорошо бы, чтобы ваша влюбленность переросла в зрелую любовь. Но это надо работать. И выбирать жену надо не на эмоциях, не на «ох, какая грудь», а на мудром, взвешенном и циничном расчете. Прекратите устраивать лотерею в своей жизни. Вам даром не нужна независимая раскрепощенная женщина из фильмов Голливуда. Этот термин знаете, что обозначает? Скандальную, алчную шлюху, которая придумала, что ей все должны. И ног под зад. Хорошую жену вы никогда не найдете в пьяном угаре кабака или концерте Моргенштерна. Зато ее можно встретить на выставке, органном концерте или просто прогулке в парке. Если она знает сотню баров и ресторанов, значит, она не домашняя. Если ее интересуют только деньги и вещи, гоните эту потреблялку. Если у нее когти, как в ужастике, то как она с ними будет мыть посуду? Если она чрезмерно капризна и закатывает скандалы, зачем вам истеричка? Если в постели она фригидное бревно и куда угодно, у нее ого-го, какое секс-прошлое. Но зачем тебе шлюха-то? Если она собирается делать карьеру, то семья, муж, дети, дом для нее лишние. Нафиг такую? Если у нее нет желания ежедневно готовить, либо она не умеет этого, то как она будет потом ухаживать за детьми, за мужем? Что, она будет доширак вам давать? Или пиццу заказывать? Гоните такую прочь. Если она курит одну сигарету за другой, а вы вообще не курите, то ей наплевать на вас. И такая будет курить и при беременности. Гоните. Если она в разговоре говорит, что развод – средств решения семейных неурядиц, или что не надо пытаться склеивать отношения, бросайте ее сразу. Если она утверждает, что подчинение мужчине – это страшно унизительно, гоните эту фемку. Мальчики молодые, у вас с ней должно быть одинаковое мнение о деньгах, семье, детях, сексе, чистоте, религии. И запомните, влюбленная женщина расцветает. Ее дела говорят больше, чем слова. Когда женщина действительно любит, она меняет себя сама, свои предпочтения, взгляды, вкусы, все, чтобы угодить любимому мужчине. Ее новая любимая еда – та, которую любит ее избранник. Ее стиль одежды – тот, который понравится любимому. Ей интересны его любимые фильмы, книги и увлечения. Только так. Все остальное – женское вранье для дурачков. Если ты наивно думаешь, что она изменится, значит, ты идиот, и тобой манипулируют. Ничего не улучшится после свадьбы, все только усиливается. Ну а для умных молодых дам, женщин, мужчинам нужно место, где голову преклонить, где спокойно, надежно, без нервов. И только женщина это место может обустроить. И деньги у него появляются только при уютном тыле от нее. Тыл нужен для зарабатывания денег. Мужчины и женщины обретают в семье опору. Вся ваша жизнь зависит от того, как между вами все сложится. Но до очень многих вот это все не доходит. Вообще. Ребята из глухой деревни. Знаете, а ведь у вас есть шикарный шанс. Никакая алчная баба не поедет в деревню. Но за рубежом живет больше 10 миллионов русских староверов. В Бразилии, Боливии, Аргентине, Мексике. Они не городские, они на земле. Там тысячи молодых. Они очень хотят вернуться на родину. Но мерзкие чиновники, что служат Западу, стоят насмерть. Их не пускают в Россию. Но вы можете познакомиться и взять себе работящую жену воспитания 19 века. Вам все вокруг будут жутко завидовать, поверьте. Ну, конечно, надо соответствовать самому и уж точно не пить водку. Завершаю. В отношениях людей не существует равноправия. И не может быть. Мужчины не женщины, а женщины не мужчины. Мы разные. Это жизнь. Да, прозападная фашистская пропаганда настраивает женщин против мужчин. Государство проводит политику уничтожения семьи. Антимужское законодательство нацелено исключительно нанести мужчинам убытки и унизить, размазать. Да, есть право женщины повторять фашистскую пропаганду и обгадить всю свою жизнь. Да, есть право мужчин стать алкоголиком и поддохнуть. Но умные русские люди делают все наоборот. И играют свадьбы, рожают детей и поддерживают друг друга. На этом прорусский брак и женскую негодность к браку завершаю. Алексей. Благодарю, Дмитрий, тебя. За доклад. Да, статистика печальна, а правда горька. Не так, как сладка лесть. И предлагаю, чтобы не затягивать нам основную часть, которая так была большой, предлагаю перейти ко второй части эфира и ответить на вопросы наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос от Евгения. Дмитрий. Кого конкретно под Западом, в кавычках, вы подразумеваете в своих выступлениях? Это наши же предки, которые попали под злую волю. Это чуждый русам народ, это некоторая идеология, все вместе. Знаете, конечно, можно вспомнить о начале времен, о том, что все мы вышли с одного места на Земле, дальше там плодились, да, и это все будет правдой. Но, значит, давайте называть вещи своими именами. Европа осознала себя в конце X века. Откуда образовалось население? Да, там в том числе были и славяне. Значит, кого-то ассимилировали, плюс сами распространялись. И начиная с X века идет то, что у немцев называется «драхнахустом». Оно не прекращалось никогда. Оно идет с X века. А другой вопрос, что когда-то это были чисто военные как бы удары, да, там тот же Наполеон, Гитлер. Вот, когда-то это была экономическая война, когда-то идеологическая война. Но на сегодняшний момент там стоят чужие, совершенно чужие люди, значит, у которых совершенно другой идеологический уклад, значит, у которых совершенно другая мораль, в первую очередь мораль. И говорить о том, что это все одно и то же, ну, наверное, неправильно, совсем неправильно. На сегодняшний момент мы с ним отношения не имеем. Да, мы сейчас пытаемся спасти нашу славянскую цивилизацию. Западная цивилизация пусть дохнет, хрен ты с ней. Алексей. Идем далее. Родео. Я так называемый русский немец. Я правильно понял, что мы потомки западных интервентов времен Пугачевской войны? Ну, во-первых, вы же не говорите про поколение, где вы сейчас живете и прочее, прочее. Значит, это раз. Значит, во-вторых, да, была Тартария, после поражения которой, которая названа войной Пугачевой, образовалась Российская империя. Значит, это да, это правда, есть такое. Но нужно понимать, что русские люди жили и там, и там. И, собственно говоря, именно после объединения вот этих двух больших государств образовалась Российская империя. Да, власть захватили Романовы, это правда. Да, значит, понимаете, немцы тоже ж разные. Вы можете гордиться обрусевшими немцами, теми немцами, которые жили у нас, так сказать, несколько веков в середине страны, трудолюбивыми людьми, соблюдавшими мораль. А можно вспомнить, значит, других немцев, там, Петра Урода, да, и всю его гоп-компанию. Тоже ведь немец. Поэтому давайте разделять. Не нужно так уж совсем все в одну кучу сваливать. Алексей. Идем далее. Светлана написала реплику. Мой бывший муж говорил, свадьба – это торжественная сдача объекта в эксплуатацию. Что-то скажешь или идем далее? Ну, в данном случае он повторял одну из достаточно распространенных бредятин из интернета. Вот и все. Да, ну, нашли бы, что ответить, нечто другое. Вот. Но вот как правильно, я вам приводил книги. Я вам приводил психологию, ну, я давал вам ученые понятия. Не надо повторять бред интернета. Есть умные книжки, я вам их дал, пожалуйста, и разжевал, из чего все это состоит. И как сделать брак счастливым. Кто-то услышит, ну, молодцы. Кто не услышит, ну, будете жить одни, будете дохнуть одни. Алексей. Евгений. О каком историческом периоде идет речь? Я думаю, что это в самом начале лекции, о чем ты говорил. Вообще я рассказывал про тот брак, который был на ведической Руси. До крещения и, соответственно, что потом поменялось в связи с требованиями церкви. Греческой церкви, греко-византийской, как угодно. Да? Значит, то, что было до этого. Да, значит, вопрос, какой период был до этого, я вам ответил. 7500 лет. Такова летоисчисление, которое у нас было до Петра Антихриста. Я вам напоминаю, что 7208 год превратился в 1700 по указу Петра Урода. У нас сейчас идет 7530 год славянской цивилизации. Как угодно это назовите. Да? Но он идет. Если бы не было указа Петра, вы бы сейчас праздновали 7530 год. Это о чем-то говорит, Алексей? Идем далее. Яр Надеждин. Дмитрию огромный привет, огромная благодарность за советы по книгам. Все прочитано, спасибо. Благодарю. Каролина, здравия, Дмитрий. Учитывалось ли наличие любви в будущей паре и в какие периоды исторические, если было? Или всегда по расчету? Учитывалось, но не являлось главным никогда. Еще раз говорю, выбирал большак. Да? Есть большак с одной стороны, есть большак с другой стороны. Понятно, что значит, были, если были, какие-то чувства, например, у парня. Вот. Чаще всего, кстати, были именно у парня. Вот он, вот ему понравилась вот эта девушка. Да? Вот. Но еще раз говорю, так сказать, значит, вот большак посидел, затылок почесал, сказал, нет, она тебе не подходит. И все. И он со своей там, любовью мог идти куда угодно. Да? Ему выберут другую. То есть оно не было определяющим, главным. Да, так сказать. Оно могло совпасть, могло не совпасть. Главное было решение большака и его жены. Вот два человека, дедушка и бабушка, старые, принимали решение, какую ему жену выбрать. А на той стороне соглашались или не соглашались. Все. Светлана послушала вот твою лекцию и пишет, а можно было не выходить замуж? Слушаю и страшно становится. Ну, я ответил, что не выходить замуж можно было, идти топиться. Все, сразу же. Ну, или в монастырь. Нет, ну, в монастырь можно еще. Как бы, да? И мужчина, и женщина 7,5 тысяч лет должны были вступить в брак и отдать свои обязанности роду. Как бы, да? Это вот без икс, сказать, хочу или не хочу. Три варианта для женщины. Замуж, в речку топиться, в монастырь. Все. Больше нет ничего. Понятно. И выбор всегда есть. Выбор есть, пожалуйста. Евгений, вы упоминаете о ведической традиции. А в какой период Русь перестала быть ведической? Хороший вопрос. Она перестала после того, как ведичество было совмещено с православием. Значит, и сделал это отец Сергий. Да, тот самый наш знаменитый отец Сергий. Вот, значит, отец Сергий Радонежский. Волх Варфоломей, говоря по-другому. Вот. Но, естественно, это не было, знаете, одного дня, да? Вот сегодня такое-то число, а завтра она перестала. Нет, конечно. Процесс достаточно длительный, но если смотреть принципиально, вот он рубеж. И это то самое русское познание Бога, которое уничтожали в конце 17 века. Та самая реформа, которая там формально поменяла персты. Нифига подобного. Там много что изменилось. Очень много. Алексей. Людмила пишет слова благодарности и уважения. И благодарность вам, Дмитрий. Ваши лекции нам просто необходимы. Спасибо. Светлана пишет реплику. Полигамия – признак животного строя психики, так как в животном мире поголовно полигамия. Перед тем, как писать подобный комментарий, как говорится, выучите матчасть. Например, животный мир, который вы упомянули, волки. У волков одна пара на всю жизнь. И если в паре кто-то погибнет, второй раз волк пару не создает. Так что, когда вы пишете про полигамию у животных, вы врете. Вы просто не знаете вопрос. Изучайте матчасть. Вот. Ну и все остальное в таком же духе. Алексей. Идем далее. Каролина, Дмитрий, почему мне никто не навязывал ни феминизм, ни потребление мужчин? А вы так в этом уверены? Значит, 80, по данным маркетинга, 85% людей выполняют послушно все, что им приказано. И мужчин, и женщин. 85%. Вам психику поменять? Да на два пальца, элементарно. Вы это даже не видите, понимаете? И не будете видеть, потому что у вас специальных блоков нет. Только знания могут поставить. Вот у меня два больших маркетинговых образования. Я вам могу сказать, что даже на меня оно пытается давить. У меня там тумбля переключается, хоп, я это изучал. Вот он эта формула, понимаете? Вот оно идет. Вот оно давление. И у меня тумблер переключается, так сказать, вот идет воздействие. Пошли нафиг. Но у меня есть эти два образования маркетинга, а людей нету. Более того, я не уверен, дают ли сейчас такое образование. И когда вы говорите, на меня никто не делал, да вы этого не видите. У нас 90% женщин повторяет феминистские фразы и при этом говорит, я не феминистка. Ты на фразы-то свои посмотри, дорогуша. Ты повторяешь эти бредни, и ты говоришь, я не феминистка. Тебе уже мозги промыли, прокомпостировали и заложили то, что нужно. А ты это не видишь. И мужчина не видит, и женщина не видит. Человек – стадное животное. Вот все пойдут в одну сторону. Вы сможете пойти против толпы? Одна. Все вокруг тысячи, а вы одна против. Да нифига. Людей – единицы, которые могут пойти против. И не надо говорить, что у вас не воздействует. У вас такие блоки стоят. Я вам пытаюсь вот молодым парням объяснить, у них волосы квадратные, глаза квадратные, волосы встают дымом. Как их лапша висит просто. Никто этого не видит. Знания нужны, чтобы это увидеть. Алексей. Идем далее. Евгений. Реплика. Ну какие 7500? Вы с трудом можете сопоставить, что было 1000 лет назад, а тут с уверенностью за 7500 отвечаете. Значит, какие 7500? 7500, потому что этот год идет. Еще раз подчеркиваю, да? 7208 год, когда было это отменено. Плюс вот наши сейчас сегодняшний, с 1700-го, который стал следующим, и до нашего 2020-го. Вот 7530 год. Вот он откуда взялся. Понимаете? Вы не способны пойти на кладбище и посмотреть, где там написано какой-нибудь там 7000 какой-то? Вы не способны открыть какую-нибудь, значит, не знаю, там, старую рукопись и посмотреть там, в 6400 таком-то году пошел такой-то. Вот откуда эти 7000-то берутся. У вас мозги настолько прокомпостированы, что вы даже число посчитать уже не можете. Но неужели это так сложно понять? Что если был 7208 год, и его сделали 1700-м, то вот это старые года никуда не исчезли. И как-то люди жили все эти 7500 лет. Ну, хрен с ними, уберите последние 300. 7200 лет вот до 1700 года. Они как-то жили, рожали детей. У них все было хорошо. Понимаете? И вот это все, оно не менялось. Это сейчас у вас фантазии. Как вы должны жить согласно последним инструкциям Голливуда. То у вас лапша висит так, что физиономии не видно. Тогда вы людьми станете, наконец. Алексей. Идем далее, Дюк Росс. Почему так важно было телесное целомудрие до брака? Что вы думаете о телегонии? Ничего не думаю. Ну, давайте, я не готов отвечать по телегонии по многим причинам. Значит, почему было важно? Да потому что, еще раз говорю, что совсем другое, совсем разные и строение, и физиология, и душевное строение у мужчин и женщин разное. Да? Вот мужчина встал с постели и забыл, грубо говоря, что там было. Да, значит, у женщины все по-другому. Если она становится как мужик, она прекращает быть женщиной. Просто прекращает. Да, там, ну, робот такой, биоробот, и все. Она не может больше. Значит, и, конечно, это было важно. Вот. Еще раз подчеркну, что у наших предков значит, лишение девственности до брака приравнивалось к убийству. Вот настолько они считали это важным. Это действительно важно. Не зря девочки топились, если крови на простыне не было, понимаете? Это абсолют был вот просто вот такой огромный. Это обязано быть, да, как восход солнца утром. Это обязано быть обязательное. Она выходит замуж один раз. Она выходит замуж с семью мужа, и она там остается. Ну, такие базовые вещи. Просто базовые вещи. Да, их поставили под сомнение. Поставили под сомнение совершенно специально, чтобы разрушить брак. Ну, вот то, что получили, пожалуйста, получите. Первое место по разводам. Массовое вымирание в России. Получите, распишитесь. Вот итог. Идем далее. Каролина. Дмитрий, объясните, что вы вкладываете в слово «любовь». А какую? Я 5 типов назвал. Значит, и по двум наиболее употребленным даже все рассказал. Открываете лекцию, еще раз смотрите. Любовь, тип влюбленность – это одно. Любовь, тип зрелая любовь – второе. Я все расписал, что это такое. Две самые главных. И не я вкладываю, еще раз подчеркну. Да? Значит, я вам даю знания по психологии, по науке и так далее. Это не мои фантазии. Я вам цитирую науку. Это не я придумал пять типов любви. Это не я их описывал. Это наука. Очень многие говорят, что это Дмитрий. Дмитрий просто цитирует. Дмитрий цитирует вам научные знания, которых вы не знаете. И помогает вам, ну, не сесть в дерьмо. Потому что очень многие, понтов много, а знаний нет. Ну и все, приехали. Алексей. Идем далее. Каролина. Дмитрий, а вам не кажется, что большее количество разводов связано с тем, что в первой варне больше людей, чем в четвертой? Как вот с варнами дело обстоит? Давайте мы не будем так глубоко ковырять. Хватит верхнего уровня. Я вам привел на верхнем уровне 4 группы. 2 женских, 2 мужских. И даже первого уровня хватит, чтобы понять, значит, почему так много разводов. Вот даже не копаясь дальше. Да, там то, что вы говорите, имеет место быть. Но давайте не будем идти глубже. Не надо. Вот хватит первого уровня. Не может западная шлюха, торговка с сексом, быть женой. Не может инфантильный подкаблучник, который вырастил мама-одиночка, быть нормальным мужем. Но они не способны. Ни она, ни он. Они просто не годны к браку. Только и всего. Алексей. Идем далее. Евгений пишет реплику. То церковь гнобила культуру ведической Руси, то вы церковников цитируете. Во-первых, я процитировал 4 людей, проживших в браке долгую и счастливую жизнь. Носят они рясу или не носят рясу, это уже вторично. Люди прожили в браке большую счастливую жизнь. Значит, это раз. Во-вторых, они выпустили книги, значит, которые рассказывают, ну, в меру сил, в меру возможностей, о счастливом браке. В-третьих, там есть те объяснения, которые совпадают с моими взглядами. Опять же, носит он рясу при этом или носит цивильный костюм, меня не волнует. И, наконец, я плохо отношусь к руководству церковному, но я хорошо отношусь к самому, значит, низшему звену, тем, особенно не в городах, вот, а где-нибудь в очень далеком селе, значит, где они честные и действительно верят в то, что было. Да? Уберите всю верхнюю. Еще раз говорю, когда святой отец Сергий делал русское познание Бога, и как потом его уничтожали, что-то все-таки осталось. Не так много, но осталось. И это одно из тех столпов, на которых ведическая Русь может возрождаться. Еще раз подчеркну, что Сергий Радонежский объединил 2 духовных начала. И я перед ним за это преклоняюсь. Он духовно объединил Русь. А вы сейчас пытаетесь, грубо говоря, это снова разъединить. Ну, не надо. Алексей. Благодарю. Звездочка ясная. Реплика. Страшно не одиночество. Можно заниматься своим развитием. Куда страшнее одиночество вдвоем. А это одиночество вдвоем откуда возникает? От того, что 2 человека не создают брак, а плывут как дерьмо по течению. Об этом я говорил. Да, это страшно. Но давайте посмотрим с другой стороны. Есть другая сторона. У этих 2, мягко говоря, неумных людей, значит, есть ребенок, которому нужен и отец, и мать. Обязательно нужен. И, значит, он должен вырасти. Вырасти с правильным пониманием. Если это мальчик, то ему отец вообще там кровь из носу нужен. Да? Женщина не может вырасти мужика. Даже если плохой отец, все равно он отец. Хоть как-то. А с девочкой тоже, понимаете, вот у, значит, одного из нашего великого сексопатолога, психотерапевта была фраза: нет более важной потребности для девочки, чем потребность в отце. Потому что она ищет будущего мужа. И сегодня что говорят наука? Что девочка у разведенной матери обязательно разведется. Там процент больше 99. Да, там это может быть пройдет как гражданский брак, но она разведется. И это сделала мамочка своим разводом, своими понтами, которых какой процент? Ого, какой процент? Вот так, Алексей. Да, Дмитрий, с этим согласен на все 100%. Идем далее. Елена Архипова. Все понятно, что женщины – инициаторы разводов, но значит терпеть его гулянки и его баб на стороне. Нет, терпеть не надо. Только почему вы вспоминаете о том, каким он стал, когда он уже стал? Понимаете? Вот это как вот с алкоголиком, да? Почему вы вспоминаете о том, что он вот стал алкоголиком, когда он уже все, уже с катушек ушел? Не в начале пути. Почему вы в конце вдруг проснулись? С добрым утром. Что касается гулянок, знаете, почитайте стихи Антуана Эроэ «Совершенная подруга». Вот, очень интересные стихи. Это касается гулянок. А во-вторых, я вот вам приведу цитаты нескольких умных женщин. Как сказать, в любом уходе мужика, мужик – существо простое, понимаете? Как женщины иногда смеются и говорят там, совершенно там элементарно. Вот. Вот в любых вот всех вот этих, значит, вещах виновато то или иное женское решение, которое вы даже не осознали. Но вот оно к этому привело. Семью хранит женщина. Хранит не просто слово, как шкафчик, куда она ключик повернула, да? Вот. Нет, хранит в большом смысле. Она управляет взаимоотношениями в семье. А если бросить на самотек и плыть как говно по течению, то все, приехали. То есть дальше, соответственно, уже каждый получает то, что заслужил с обоих сторон. То есть раньше нужно было смотреть, а сейчас, да, это плохо. Да, есть вот такие проблемы, дальше уже выбор стоит. А сможете ли вы вернуть на тот уровень, когда был? Это в десятки раз сложнее, спору нет. Никто же не спорит, что это. Но нужно не следствие смотреть, а причины. А женщина смотрит следствие. Вообще не лезя, откуда это пошло. Почему пошел туда? Что такого сделала женщина, что он пошел туда? Что? Вот правильный вопрос. Причем не в конце, не сейчас, а вот там, в начале. Что послужило, Алексей? Идем далее. Мария Колдасова. Дмитрий, я благодарна тебе. Ты поднимаешь самый главный вопрос, на чем основано и держится абсолютно все, от А до Я. Очень тяжело это слушать, но ты прав на 100%. Что делать? Нужна помощь. Спасибо. Ну, я постарался выдать вам научные данные и как можно создать счастливый брак, значит, ну, над которым действительно нужно работать. Просто понимая вот эти все вещи и держа в памяти, так сказать, что получается у тех, кто этого не делает. Да, надеюсь, что это, ну, тем, кто способен думать, поможет. Алексей. Идем далее. Валерий Лаврененко. Каким образом поэтапно исправлять ситуацию? Ведь вы понимаете, что общественный строй и власть связан с агитацией и воспитательными процессами. Через какие механизмы исправлять ситуацию? Ну, для каждого социального сегмента свои действия, свои решения. Значит, для детей это одни решения, для подростков, ну, в том возрасте, когда уже, как ныне сейчас начинается, сексуальный этап, это другой. Да, у нас же сейчас секс начинается там с 13-14. Вот. Для тех, кто перешел за 20, уже третий. для людей за 34-й, поэтому здесь каждый раз разные. Конечно, в первую очередь нужно заниматься детьми, да, и понимаете, ведь как сейчас получается? Вот мама общается с дочкой, потом фигак, ой, общение прекратилось, как-то она отдалилась, и я вообще не знаю, у нее уже и мальчик, и что она делает, я не понимаю, ну и так далее, да, так сказать. Вот, морали нет, воспитания морали нет, объяснений нет, а потом, как в красотке, так сказать, да, там, проститутка выходит замуж за миллионера, все, здрасте, приехали. Вот, и сидит мамочка такая, знаете, она там колготки покупает. Дочкой займись. Вот это, важнее этого нет ничего. Вот вообще. Слово совсем. Займись дочерью, а не своими колготками. Те, кто в возрасте уже более-менее сознательном, сейчас у мальчиков это поднялось, очень много инфантильных мальчиков, то, что раньше было в 16-17, сейчас хорошо, если в 25, а то и в 27-28. Значит, вот от промывки мозгов, да, хорошо спасает маркетинг и психология. Говорю по собственному опыту. Но на меня ж не действует. Да, я вижу, как все это работает. Вот все эти промывки мозгов. Ну да, можно говорить, что у меня там хорошее образование. Вот. Но кто вам мешает получить такое же? Знаете, вот я постоянно, например, сыну там рассказывал о правилах выкладки товаров в магазине, значит, или, так сказать, о там, углах обзора для, так сказать, дорогих товаров, ну, это куски маркетинга, как бы, да, так сказать, или о тем, какой зрительный ряд более давит, там, так сказать, и прочее. Вот. Несколько лет вот просто там, ну, такие азбучные вещи рассказывал. Парень не удержался, пошел, взял тут у меня учебники, сидит, читает. Ну, он не просто так читает, а потому что я об этом толковал несколько лет. Понимаете? Ну, я об этом знаю, я это передаю. Кто вам мешает выучить самому передавать? Чтобы это было видно, так сказать, вот все то вранье, вся та погонь, которая идет из зомбоящика. Особенно, вот, ну, возьмите последние 2 года. Ну, видно же, наглядно видно. Люди – бараны. Просто. С ними можно делать все, что угодно. Да, это отсутствие образования. Да, это уничтожение образования. Да, это введение ЕГЭ, когда, значит, школьники не думают, а ставят галочки. Но ведь это же сделано сознательно. Почему вы допустили, что ваши дети, ваши сыновья, ваши дочери, значит, вот остались такими же невеждами? Понимаете, вот идет, значит, часто видео каких-нибудь выпускниц с золотой медалью. Да, то есть у нее золотая медаль, у нее круглые пятерки, и вот там каждую весну такие видео появляются. Волосы встают дыбом. Да? Сколько у нас материков? 17. Да, там, кто, так сказать, какая столица Лондона? Болгария. Тупые животные. Мамочки, вы где? Тоже телом торгуете? Ваша дочь ни хрена не знает. Вон девочки стоят 20 лет. Она два вот на кассе какой-нибудь столовой, там, кафе. 2 трехзначных числа в уме вычесть не может. Там 320 и 500. Она вычесть не может. Она не умеет. Она тупая. Животное. Мамы, папы, вы где? Ваша дочь животное. Вы где были? Что вы делали? На уровне 1 класса школы вычесть не может. Ну и дальше-то, Алексей. Идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. Романтика физического влечения, привыкание, равнодушие, противоречия и споры, ненависть, любопытство и привыкание, уважение и дружба, и только потом настоящая любовь. Эти этапы знали предки. Знали. Знали. Но, понимаете, сейчас-то посмотрите, какая идет идеологическая накачка. Дальше. Идем далее. Рамзес. Благодарю за тему. Актуально. Может, проблема в мужчинах? Живем 33 года. Вкусно готовлю. чисто, вяжу и так далее, а от мужа даже благодарность не услышишь за пироги и борщи. Плохо, конечно, что нет благодарности, плохо, конечно, что нет подарков, плохо, что нет заботы, но посмотрите с другой стороны. Еще раз говорю, брак – это работа. Значит, а мужчина – существо более простое, чем женщина, простейшее. Помните, как там у собаки Павлова, да, так сказать, слюноотделение и все прочее, да? Кто вам мешал все эти годы немножечко приучать, значит, к полезным вещам, да? Он вас поблагодарил, вы на это обратили внимание, да, так сказать, чтобы это запомнилось, что вот ты поблагодарил, молодец какой там, не знаю, там, что-то еще добавили, да? И так потихонечку, потихонечку. А вы сидите, просто ждете. Еще раз говорю, над браком нужно работать. И в том числе вам нужно мужа приучать. Ну да, ну что делать, да, он не умеет такое, вот такого вы выбрали. Да, значит, ну что делать, бывает такое. Но не нужно с этим мириться, и тем более не надо рыдать, как бы, да, почему он это не делает. Вы его не приучили. Ну потихонечку, по чуть-чуть можно приучить. Любого можно приучить, поверьте. Абсолютно. И будете потом, сами же будете довольны, да? Как все хорошо, как и получается. Но нужно работать в браке. В данном случае в вашем приучать. Да, вы молодец, вы все делаете, вот, слава Богу. Вот, мир вашей семье и личного вам счастья. Но не отстраняйтесь от вот этого, ну, хотите, назовите это воспитанием, если вам так нравится. Да? От этой работы над мужем. И все у вас получится, и все у вас будет хорошо. Алексей. Идем далее. Юрий Крайнев. Дмитрий, если было по 4 жены, где их столько набрать? Многим и по одной не доставалось. Спасибо. А когда я говорил про полигамию, одной из, значит, причин я называл кровь, разбавление крови. А вы не обратили внимания. Да, действительно, если по 4 жены, то кому-то и не достается. Вы абсолютно правы. Только вспомните, как было раньше. Старший сын остается с отцом. Он хозяин всего. Вот всего того, что переходило. А остальные сыновья, меч в руки и вперед. За имуществом, за женщиной, за товарами, со своим мечом. Погиб, не вернулся, ну, плохой воин. Вернулся с женой и с товарами, молодец. Только так. Так было. И более того, я вам прямо скажу, что это сейчас возвращается. В связи с огромным, диким количеством вот этих вот западных продавщиц секса, очень многие начинают притаскивать на Русь, вслед за Западной Европой, кстати, да, женщин из других регионов Земли. Там наши программисты, которые работают на Гоа, там на Тайване, например, и так далее, они женятся на местных женщинах с патриархальным воспитанием и потом привозят их сюда. То есть в другой тональности, да, но по существу то же самое. Они уехали, взяли где-то женщину и с ней возвращаются на Русь. Так было, так есть. Алексей. Вопросов больше нет. Это был последний вопрос. Благодарю зрителей за интересные вопросы. И вот сегодня в течение нашего эфира было много просьб от наших слушательниц по поводу того, будет ли лекция про мужчин. Стоит ли им ждать? Но, как я уже сказал, значит, у меня на Слав Радио будет небольшой перерыв. Значит, и... Ну, мне очень многие просят написать те или иные вещи, значит, имеется в виду печатные для печати, да. Сейчас два издательства ждут моих книг, я просто физически не успеваю, поймите. Вот, есть планы на две лекции, ближайшие, я пока могу говорить только о них, я не знаю, когда они будут. Значит, одна из них будет про Новый год и летоисчисление, вторая будет про крепостное право. Я не знаю, когда они будут, когда получится. заходите на мой сайт или смотрите на странице ВКонтакте в моей, как появится будет, да, сейчас не готов совершенно даже обсуждать по времени, когда это будет. Значит, я касался немного мужчин, как я говорил, там, те же четыре группы, да, есть нормальный хозяин семьи, а есть этот, жалкий инфантильный подкаблучник, да, вот, то есть я не совсем убирал мужчин. Значит, да, надо сделать как-то, да, так сказать, ну, там, в порядке очередности. Тут предложения, которые есть, они в том числе и от вас идут. Достаточно много писем, у меня там, ну, десятка четыре только таких, которые повторяются там раз по пять, по шесть, да, тем. Не со всеми я готов работать, там, что-то я не готов пока делать и так далее. Поэтому пишите, там, предлагаю такую-то тему. Будет возможность, сделаю. Ну, я тоже, поймите, по времени ограничен. Да. В данном случае сейчас очень хотелось бы закончить хотя бы очередную книгу. И это сейчас пока первично. Вот. Ну, а лекции посмотрим. Может, там, периодически буду делать перерывы в тексте и там выпускать какую-нибудь. Посмотрим. Алексей. Да, благодарю тебя, Дмитрий, за твой труд. Все мы будем ждать от тебя новых лекций интересных. Ну и давай перейдем уже к финалу. У нас существует, как ты помнишь, старая добрая традиция пожелать нашим слушателям что-то доброе и светлое. Ну давайте по теме пожелать доброе и светлое. Люди русские. Слова пропагандистов от СМИ коварны. Они за вас решают, что вы будете чувствовать, как. Но на любую ситуацию ведь вы можете посмотреть с разных сторон. Можно быть разведенной, а можно не сохранившей семью. Можно быть обремененной бытом, а можно любимой хранительницей очага. Можно тащить на себе семью, а можно быть опорой любимых людей. Можно всю жизнь вытирать жопы, а можно посвятить себя любимым детям. Все зависит только от вашего личного восприятия. Не надо смотреть телевизор. Не надо смотреть сериалы про жизнь силиконово-ботоксных шлюх с Рублевки. Выключите телевизор. Живите семьей. Алексей. Благодарю тебя, Дмитрий, за добрые слова, за интересный эфир. Думаю, что с течением времени все же брак перейдет в семейный союз, вернется истинное понятие любви, а не секса. И все поймут, что семья – это большая ответственность не только для мужчины, а также огромная ответственность для женщины. Я вот не знаю, кто из семьи в меня вложил то, что я уже с 11 класса школы думал не о юбках, а о том, как прекрасна крепкая семья и, главное, как прекрасны дети в этой семье. Так что давайте воспитывать наших дочерей, чтобы они были годны для семейного союза, а сыновей воспитывали в ответственности за себя и свою семью, которая на него возложена. Дмитрий Белоусов раскрыл тему «Брак, счастье предков или ужасы потреблялок». С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.